Глава 5. Фракция Красной Армии. Бобби Йорк плеснул мне виски. Как он выразился, чуть-чуть. Слегка разбавил водой, затем налил себе изрядную порцию, долив стакан водой до краев. Он часто повторял, что жалеет всех, кто пьет херес, эту гадость, худший в мире напиток. Он принимал это так близко к сердцу, что напоминал мне мою мать с ее пунктиком относительно газонокосилок, но только в этом. Роберту Йорку, магистру искусств Оксфордского университета, было, по моим подсчетам, около 60. Это был высокий, солидный мужчина с редкими седыми волосами, пряди которых он зачесывал назад и закреплял какой-то помадой или мазью, сильно пахнувшей фиалками. Зимой и летом в его комнате всегда стоял запах фиалок. Йорк носил твидовые костюмы, сшитые у портного, и тяжелые оранжевые башмаки. Его кабинет в колледже был обставлен в стиле загородного дома. Глубокие диваны, персидские ковры, несколько интересных картин, небольшое пепло, рисунок Бена Николсона, большая, спокойная яблоня Алана Рейнольдса. В глубине некоторых застекленных полок стояло несколько книг и прекрасных стаффордширских фигурок. Было трудно представить себе, что это кабинет преподавателя Оксфордского университета. Он подошел ко мне со стороны столика с напитками, неся в одной руке мою порцию виски, а в другой — свою. Поставил мой стакан на столик и осторожно опустился в кресло напротив. Каждый раз, встречаясь с Бобби, я вновь убеждалась, что он был на самом деле довольно толстым, но его рост, определенное проворство и балетная точность движений, а также то, как он одевался, уже через какие-нибудь 5 минут заставляли меня забыть об этом. «Очень симпатичное платье», — учтиво сказал он. «Так тебе идет. Вот только повязка ни к чему, но, смею тебя уверить, она совсем незаметна». Накануне вечером я сильно ошпарила левое плечо и шею, поэтому сегодня мне пришлось надеть одно из самых легких платьев с узкой бахромой снизу, чтобы не тереть материи по ожогу, который сейчас был закрыт марлей и заклеен эластичным пластырем. Работа Вероники, величиной с большую столовую салфетку, как раз у места соединения шеи с левым плечом. Наверное, мне не стоило пить виски, учитывая, сколько сильных болеутоляющих средств впихнула в меня Вероника. Но эти средства действовали довольно хорошо. Я не чувствовала боли, хотя и двигалась осторожно. «Очень идет», — повторил Бобби, стараясь не смотреть на мою грудь. «И я хочу сказать, что в этой адской жаре такое платье — самый подходящий наряд. Но так или иначе, доброго здоровья». Он поднял стакан и сделал 3 глотка виски так, словно это была вода, он умирал от жажды. Я тоже выпила. Хотя я и сделала это более осмотрительно, но все же почувствовала, как виски обожгло мне гортань и желудок. «Можно мне немного воды?» — спросила я. «Не беспокойся, я сама налью». Услыхав мою просьбу, Бобби с трудом попытался подняться с кресла, но ему это не удалось, поэтому я прошла по 2 коврам с густо затканным рисунком к столу, на котором небоскребами Манхэттена теснились бутылки. Похоже, Бобби собрал здесь все напитки Европы. Пока я наливала в стакан холодную воду из графина, успела заметить пасти, сузо, граппу, сливовицу. «Боюсь, что мне нечего тебе показать», — сказала я через обожженное плечо с повязкой. «Я застряла в 1923 году на пивном путче. Никак не могу состыковать Фрайкор, Баварскую народную партию, все эти интриги в правительстве Книллинга, диспут Швайера-Вудсхофера, отставку Крауснека и все такое. Я очень надеялась, что это мое выступление произведет впечатление на Бобби». «Да, только и сказал он, и неожиданно его лицо приобрело слегка испуганное выражение. «Это действительно очень сложно. Я понимаю, что... И все-таки главное в том, что мы, наконец, встретились. Я должен написать короткую справку на каждого своего аспиранта. Не хочется, но нужно. Пивной путь, ты говоришь? Я пороюсь в книгах и пришлю тебе список литературы для чтения. Короткий, не беспокойся». Я снова села на свое место, а он усмехнулся. «Как приятно, что ты зашла, Руфь», — сказал Бобби. «Должен признаться, что ты выглядишь так по-летнему привлекательной, как маленький Йохен». Мы немного поговорили о Йохене. Бобби был женат на женщине, которую звал Леди Урсула. У них две уже взрослых замужних дочери. «Внуки неизбежны, как говорится». И вот тогда уж я покончу с собой. Они с леди Урсулой жили в просторной кирпичной викторианской вилле на Вудсток-Роуд, не так далеко от господина Скотта, нашего дантиста. В 1948 году Бобби опубликовал книгу «Германия. Вчера, сегодня, завтра». Я однажды заказала ее в Бодлианской библиотеке ради интереса. В ней было 140 страниц, напечатанных на плохой бумаге. Алфавитный указатель отсутствовал, и, насколько я определила, эта книга была единственным вкладом моего научного руководителя в историческую науку. Еще мальчиком он проводил каникулы в Германии и проучился один год в университете в Вене. Но потом случился аншлюс, и ему пришлось вернуться на родину. Во время войны Бобби служил штабным офицером при Министерстве обороны. Затем в 1945 году он вернулся в Оксфорд в качестве молодого преподавателя, женился на леди Урсуле, опубликовал свою тонкую книжку и с той поры является преподавателем исторического факультета и членом совета колледжа. Он не скрывал, что жизнь его развивалась по линии наименьшего сопротивления. У него был широкий и сложный круг друзей в Лондоне и большой старинный дом в графстве Корк, где он проводил лето. «Ты узнал что-нибудь по поводу этого Ромера?» — спросила я, между прочим. Я позвонила ему тем утром, решив, что если кто и мог бы мне помочь в этом деле, так это Бобби Йорк. «Ромер. Ромер. А он не из тех Ромеров, что из Дарлингтона?» «Не думаю. Мне известно только, что в войну он был кем-то вроде шпиона, и что у него есть какой-то титул». Тогда Бобби пообещал посмотреть, что возможно. Сейчас он поднялся с кресла, одернул жилет на животе, направился к письменному столу и поискал там что-то в бумагах. «Его нет ни в «Кто есть кто», ни в справочнике Дебрита». «Знаю, я искала». «Конечно, это ни о чем не говорит. Думаю, он все еще жив и брыкается». «Я тоже так считаю». Бобби достал из кармана очки-половинки и надел их. «А, вот оно!» — сказал он, глядя на меня поверх этих очков. «Я позвонил одному из моих самых блестящих аспирантов, который теперь... работает клерком в палате общин. Он немного покопался и выкопал человека, который носит титул барона Мэнсфилда из Хэмптон-Клива, а фамилию — Ромер. Может, это тот, кого ты ищешь?» Он отчетливо прочел. «Мэнсфилд, барон, получил титул в 1953 году. Пожизненный пэр. Л. М. Ромер. Председатель совета директоров. Ромер Рэдклифф Лимитед». «Ага, издательство — это уже кое-что. С 1946 по настоящее время». «Боюсь, это все, что мы имеем. Кажется, он ведет очень умеренный образ жизни». «Возможно, а в любом случае я его проверю. Спасибо большое». Бобби проницательно посмотрел на меня и спросил: «Ну, а теперь скажи мне, почему тебя так заинтересовал барон Мансфилд из Хэмптон-Клива?» «Ну, просто мама мне много про него рассказывала». В Терф-таверн мать сказала мне две вещи. Во-первых, она была уверена в том, что Ромер жив, а во-вторых, ему был пожалован какой-то дворянский титул. Рыцарь, лорд или что-то в этом роде. Я уверена, что читала об этом, но обрати внимание, это было очень давно. Мы вышли из паба и пошли в направлении Кэббл-колледж, где мама оставила свою машину. «Зачем тебе Ромер?» — спросила я. «Думаю, настало время», — лаконично ответила она, и по тону ее голоса я поняла, что больше спрашивать не стоит. Мама довезла меня до конца Мореттон-Роуд. Через 5 минут должны были начаться занятия с Хамидом. И, конечно же, он собственной персоной уже сидел наверху лестницы. Мы провели 2 часа с семейством Амберсон, наслаждаясь их затянувшимся отпуском близ замка Корфе в Дорсете. Было высказано много претензий по поводу того, что Кит Амберсон должен был бы сделать, и выслушано много жалоб со стороны его обиженной жены и детей. Кит сконфуженно извинялся. Хамид, казалось, перенял настроение Кита, поскольку выглядел подавленным и проявлял излишнее усердие, что было ему не свойственно. Он часто прерывал меня и долго что-то записывал в своем блокноте. Я заметила это и спросила, в чем дело. «Ты все еще не ответила. Согласна принять мое приглашение пообедать вместе?» «О, да, конечно, в любое время», — сказала я, — хотя, конечно же, совершенно забыла его приглашение. «Только предупреди за 2 дней, чтобы я успела найти, с кем оставить ребенка». «А если в эту субботу вечером?» «Хорошо, хорошо. Йохин может остаться с бабушкой. В субботу мне очень даже подходит». На Вудсток-Роуд открылся новый ресторан «Браунс». «Ах, вот как, Браунс. Очень хорошо. Я там не была. Это даже интересно». Хамид заметно повеселел. «Отлично. Значит, в субботу в ресторане «Браунс». Я заеду и заберу тебя». Мы договорились, и я проводила Хамида. Людгер сидел на кухне и ел сэндвич. Он оторвался от своего занятия, облизал пальцы и пожал Хамиду руку. «Привет, братишка! Иншалла! Куда направляешься?» «В Саммертаун». «Я пойду с тобой». «Пока, Руфь». Он взял свой сэндвич и последовал за Хамидом вниз по лестнице. Я слышала глухой металлический стук их ног по ступенькам. Я посмотрела на часы. 4:50. В Германии на час больше. Я закурила сигарету и набрала прямой номер Карла Хайнца в его офисе. Услышав гудки, я мысленно представила себе его кабинет, коридор, что вел туда, здание, в котором он находился, и не поддающийся описанию район Гамбурга, где это здание стояло. «Карл Хайнц Кляйст. Слушаю». Я не слышала его голоса почти год и почувствовала, как на секунду лишилась сил, но лишь на секунду. «Это я». «Руфь?» Пауза была совсем короткой, он смог скрыть свое удивление. «Приятно вновь услышать твой прекрасный английский голос. Твоя фотография сейчас стоит на столе передо мной». Он врал так же естественно и неподражаемо, как и всегда. «Людгер здесь», — сказала я. «Где?» «Здесь, в Оксфорде, у меня в квартире». «Он хорошо себя ведет?» «Пока да». Я рассказала ему, как Людгер заявился безо всякого предупреждения. «Я не разговаривал с братом». «Ой, «Уже 10 месяцев», — сказал Карл Хайнц. «Мы поссорились. Я его больше видеть не хочу». «А в чем дело?» Я слышала, как он поискал сигарету и закурил. Я заявил ему, что он мне больше не брат. «Почему? Что он такого сделал?» «Он слегка сумасшедший, этот Людгер. Я бы сказал, даже опасный. Он связался с сумасшедшей компанией. Думаю, это РАФ». Примечание. Фракция Красной Армии. Подпольная коммунистическая радикальная организация городских партизан, действовавшая в ФРГ и Западном Берлине. Конец примечания. «Какая еще РАФ?» «Фракция Красной Армии. Бадер Майнхоф. Ты знаешь?» «Я знала. В Германии шел бесконечный процесс над группой Бадер Майнхоф. В мае Ульрике Майнхоф покончила с собой. Странно, но в последнее время у меня не хватало времени на чтение газет». «И что, Людгер связан с этими людьми?» «Кто знает. Он говорил о них так, словно они ему знакомы. Я сказал уже, что больше с ним не разговариваю. Он украл у меня кучу денег». Я его вычеркнул из своей жизни. Карл Хайнц говорил будничным голосом, так, как если бы он рассказывал мне, что только что продал машину. «И поэтому Людгер приехал в Англию?» «Не знаю, мне все равно. Спроси у него сама. Мне кажется, что ты ему всегда нравилась, Руфь. Ты была к нему добра». «Вовсе нет, ничего особенного». «Ну, скажем, ты не была к нему не добра». Наступила пауза. «Не знаю точно, но мне кажется, что Людгера разыскивает полиция. Думаю, что он наделал глупости, очень больших глупостей. Будь с ним осторожна. Думаю, он убежал». «В бегах?» «Точно». На этот раз паузу пришлось сделать мне. «Значит, ты ничего сделать не можешь». «Нет, извини, я ведь тебе сказал, мы поссорились. Я его больше видеть не хочу». «Окей, спасибо большое. Пока». «Как Йохин?» «С ним все в порядке». «Поцелуешь его за меня?» «Не буду». «Не сердись, Руфь. Ты знала все еще до того, как это началось между нами. Все было честно и в открытую. У нас не было секретов, я ничего не обещал». «Я не сержусь, я просто знаю, что лучше для моего сына. Пока». Я положила трубку. «Пора забирать Йохина из детского сада. И зачем только я позвонила Карлу Хайнцу? Я уже сожалела об этом. Вновь разбередила старые раны. Все, что мне удалось аккуратно разложить по полкам в шкафу моей жизни, теперь было снова разбросано по полу. Я шла по Банбери-Роуд в Гринтс, монотонно повторяя про себя: «Все кончено, успокойся». В тот вечер, после того, как Йохин лег спать, мы с Людгером сидели позже обычного в гостиной и смотрели новости по телевизору. Стоило мне только сосредоточить на них свое внимание, и тут, как назло, стали показывать репортаж из Германии о суде над группой Бадер Майнхоф, длившемся уже более 100 дней. Людгер заерзал на своем месте, когда на экране появилась фотография человека. Лицо его было отталкивающе красиво. Такая порочная красота встречается у определенного типа мужчин. «Это Андреас», — сказал Людгер, показывая на экран. «Ты знаешь, я с ним знаком». «На самом деле? И где вы познакомились?» «Мы работали вместе в порно». Я подошла к телевизору и выключила его. «Чашку чая?» — спросила я. Мы вместе пошли на кухню, я поставила чайник. «Что значит «работали в порно»? поинтересовалась я, между прочим. Какое-то время я снимался в порнофильмах, и Андреас тоже. Мы вместе проводили время. Ты снимался в порнофильмах? Ну, на самом деле только в одном. Он все еще продается, ну, знаешь, в Амстердаме, в Швеции. Людгера, казалось, распирала гордость. И как он назывался? «Вулкан спермы». Хорошее название. И Андреас Баадер тоже был в этом фильме? Да. А потом он свихнулся. Ну, ты знаешь, Ульрике Майнхоф, Раф, «Гибель капитализма». Я разговаривала сегодня с Карлом Хайнцем. Людгер замер. «Разве я не говорил тебе, что навсегда вычеркнул его из своей жизни?» «Нет, не говорил». «Ein vollkommenes Arschloch». «Идеальный мудак». Он произнес это с необычным для себя чувством, забыв свою привычку говорить медленно и лениво. «Полный мудак». Вот народный эквивалент, который я выбрала бы для перевода сказанных им слов. Я посмотрела на Людгера, который сидел и размышлял о Карле Хайнце. А ведь я разделяла его тихую ненависть к старшему брату. Он крутил локон своих длинных волос между пальцами, и на миг у него на лице появилось такое выражение, словно он вот-вот разрыдается. Я решила, что Людгер мог бы остаться еще на день или два. Я шпарила заварной чайник, положила туда заварку и налила кипятку. «Ты долго занимался порно?» — спросила я, вспомнив его спонтанное хождение по квартире голышом. «Нет, я бросил. У меня начались очень серьезные проблемы». «Что? С самой идеей порнографии? Ты имеешь в виду на идеологической основе?» «Нет-нет, порно — это здорово. Мне нравилось, я люблю порно. У меня начались серьезные проблемы с Майн Шванц», — сказал он, показав на свою промежность. «Ах, в этом смысле?» — Людгер лукаво улыбнулся. «Он не слушался меня, ты понимаешь?» — и насупил брови. «Вы называете его «хвост» по-английски?» «Нет, мы говорим по-другому». «Ясно. И что, никто не говорит «хвост», ну, типа сленга?» «Нет, англичане так не говорят». «Шванц, хвост. Мне кажется, что хвост — это очень выразительно». Мне не хотелось углубляться в эту тему. Чай заварился, и я налила ему чашку. «Знаешь, Людгер, — сказала я бодро, — продолжай называть его «хвост», и, может быть, это слово войдет в моду». Я отнесла чайник, бутылку молока и чашку в ванную комнату, осторожно поставила все это на край ванны и пустила воду. Пить горячий чай, лежа в горячей ванне — единственный для меня верный способ успокоиться, когда мозг взбудоражен до крайности. Я закрыла дверь, разделась, залезла в теплую воду и стала медленно пить чай, блокируя в своем сознании все мысли о Карле Хайнце, его образ и годы, проведенные вместе. Вместо этого я стала думать о матери, об инциденте в Пренслан, о том, что она видела и делала в тот день на границе Голландии и Германии в 1939 году. Вся эта история по-прежнему казалась мне невероятной. Я не могла отождествить свою мать с Евой Делекторской. «Жизнь — странная штука», — думала я. «Никогда нельзя быть ни в чем уверенной. Только подумай, что все в порядке, все идет своим чередом, все вопросы решены, и вдруг все это переворачивается вверх дном». Я повернулась, чтобы долить чаю. Перевернула чайник и ошпарила шею и левое плечо. Мой крик разбудил Йохина, а Людгер стал барабанить в дверь. История Евы Делекторской. Лондон, 1940 год. И только в августе Еву Делекторскую вызвали, наконец, в связи с инцидентом в Пренсло, чтобы она доложила свою точку зрения. Она отправилась на работу, как обычно. Вышла из своего жилища в Бейсуотер и села на автобус, который должен был довести ее до Флит-стрит. Ева села на втором этаже и закурила свою первую за этот день сигарету. Она смотрела на залитый солнцем простор Гайд-парка, думая о том, как красиво выглядели заградительные аэростаты, прямо висевшие в бледно-голубом небе, праздно размышляя, оставят ли эти аэростаты после окончания войны, если только ей когда-нибудь настанет конец. «Гораздо лучше обелиска или какого-нибудь военного памятника», — думала Ева, представляя ребенка, спрашивающего своих родителей, году эдак в 1948 или 1965. «Мамочка, папочка, а для чего эти большие воздушные шары?» Ромер сказал, что эта война продлится не менее 10 лет, пока американцы не вступят в нее. Хотя надо признать, что это вырвалось у него в мае в Остенде, когда Ромер был потрясен немецким блицкригом. Войска Гитлера шагали по Голландии, Бельгии и Франции. 10 лет? Это получается 1950-й. К тому времени со смерти Коли пройдет уже 11 лет. Неожиданная мысль заставила Еву вздрогнуть. Она постоянно думала о брате. Теперь уже не каждый день, но все еще много раз в неделю. Будет ли она думать о нем так же часто в 1950 году? «Да», — сказала она про себя не без вызова, — «да, я буду его вспоминать». Когда автобус подъезжал к мраморной арке, Ева развернула газету. «Вчера сбиты 22 самолета противника. Уинстон Черчилль встречается с рабочими на заводе, выпускающим снаряжение для армии. Новые бомбардировщики могут долететь до Берлина и дальше». Ей стало интересно, уж не является ли последняя заметка творчеством СБД. Все признаки были налицо, а она уже становилась экспертом в их распознавании. История имела логичную, правдоподобную фактическую основу, но одновременно были в ней дразнящая неопределенность и завуалированная недоказуемость. Представитель Министерства военно-воздушных сил не стал отрицать, что такие характеристики будут вскоре доступны для королевских ВВС. Да уж, все признаки налицо. Ева вышла из автобуса в момент, когда он остановился у светофора на Флит-стрит, и свернула на Феттер-лейн, направившись к неприметному зданию, в котором размещалась компания «Служба бухгалтерии дела производства». Она позвонила в дверь на площадке 5-го этажа и попала в довольно обшарпанную прихожую. «Доброе утро, дорогая», — сказала Дедри. В одной руке она держала пачку газетных вырезок, а другой шарила в ящике своего письменного стола. «Доброе утро», — ответила Ева, забирая у нее вырезки. Дедри была сухопарой женщиной за 60, беспрестанно курившей. На ней лежали все администраторские функции СБД — снабжение оборудованием и материалами, добыча билетов, пропусков и медикаментов, владение важной информацией, кто был на месте, кто не был, кто был болен, а кто в так называемой командировке. И что самое главное, она решала, кого пускать к самому Ромеру, а кого нет. Морис Давера шутил, что на самом деле Дедри — мать Ромера. Дедри говорила неприятным монотонным голосом, в значительной мере снижавшим эффект теплых ласковых слов, с которыми она постоянно обращалась к людям. Она нажала кнопку, чтобы пропустить Еву через внутреннюю дверь в тускло освещенный коридор, куда выходили двери всех рабочих кабинетов. Ева заметила, что Сильвия была на работе, Блайтсвуд и Морис Девера тоже. Агнус Вульф работал в агентстве Рейтер, а сам Ромер занимал новую руководящую должность в Дейли Экспресс, но при этом оставил за собой кабинет этажом выше, в котором редко бывал. Туда вела узкая винтовая лестница, и оттуда можно было разглядеть Холборнский виадук. Из этих рабочих кабинетов они пытались заочно руководить агентством в Остенде путем отправки шифровок секретному бельгийскому агенту, известному как Гай. В статьях, помещенных СБД в иностранных газетах, время от времени появлялись определенные слова-сигналы с целью предупредить Гая, а также для передачи их клиентам СБД в оккупированной Бельгии надлежащим порядком. Еве было не совсем понятно, работала ли эта система на самом деле. Они старались поддерживать убедительную видимость усилий и уверенных действий по сбору и распространению новостей. Но Ева знала, что каждый в отдельности думал. То, чем они занимались, было в лучшем случае незначительным, а в худшем — бесполезным делом. Моральный дух падал с каждым днем, и лучшим индикатором этого было настроение начальника. Ромер стал заметно напряженнее, раздражительней. Он чаще молчал и находился в состоянии задумчивости. Они шептали друг другу, что это всего лишь вопрос времени. СБД Лимитед закроют, а их всех распределят по другим местам. Ева повесила шляпку и противогаз, села за стол и посмотрела в грязное окно, из которого открывался ничем не примечательный вид на крыши. Со дна канавы посреди двора пробивались кусты будлеи. Три голубя несчастного вида приводили себя в порядок у дымоходов. Ева разложила вырезки на столе. «Так, какая-то итальянская газета». Ее статья о якобы ухудшении состояния здоровья маршала Петтена. Заметка о падении боевого духа пилотов Люфтваффе из канадского журнала. На ней рукой Ромера было написано «Еще!» и телетайпные распечатки сообщений двух американских телеграфных агентств о немецкой шпионской сети, раскрытой в Южной Африке. Блайтсвуд постучал в дверь и спросил, не хочет ли она чаю. Блайтсвуду было за 30. Это был высокий, крепкий мужчина приятной наружности. Его щеки всегда были такие румяные, что, казалось, он сильно смущается. Блайтсвуд был скромным человеком и нравился Еве, поскольку всегда был добр к ней. Он отвечал в СБД за передающие устройства. По мнению Ромера, в этом деле он был гениален. Знал все по части радио и мог передавать сообщения на другие континенты, имея в наличии только автомобильный аккумулятор и вязальную спицу. В ожидании чая Ева начала печатать свою статью о кораблях-призраках в Средиземном море, но ее прервала Дедри. «Привет, радость моя! Его сиятельство ждет тебя наверху. Не расстраивайся, я выпью твой чай». Поднимаясь по лестнице в кабинет Ромера, Ева попыталась проанализировать сложный запах на лестничной клетке, смесь грибов и сажи, древней пыли и плесени. Дверь у Ромера была открыта, и она зашла без стука и вежливого кашля. Он стоял к ней спиной и смотрел в окно на Холборнский виадук так, словно пытался разобрать в чугунных арках какое-то закодированное сообщение. «Доброе утро», — сказала Ева. Прошло уже 4 месяца, как они вернулись в Англию, покинув Остенды. Она быстро подсчитала, что за все это время видела Ромера в общей сложности всего около 1,5 часов. Легкая фамильярность, которая уже была установилась между ними в Бельгии, растворилась без следа по причине развала агентства и неизменных ежедневных плохих новостей о войне. В Англии Ромер был с ней официален и замкнут. Обсуждая с коллегами его холодность, Ева узнала, что он также вел себя со всеми. Ходили слухи, что новый глава СИС закроет все нештатные структуры. Морис Девера громко заявлял, что дни их конторы сочтены. Ромер отвернулся от окна. «С тобой хочет встретиться С. Он собирается поговорить о Пренсло». Она знала, кем был С, и почувствовала легкое беспокойство. «А я зачем? Вы же знаете не меньше моего». Ромер сказал, что до сих пор все еще продолжается обсуждение так называемой «катастрофы в Пренсло». Из двух захваченных британских разведчиков один был руководителем резидентуры СИЗ в Голландии, а второй возглавлял голландскую сеть Z, параллельную систему сбора разведывательной информации. Эти двое знали почти все о британских разведывательных сетях в Западной Европе, и теперь они оказались в руках у немцев, которые, вне всякого сомнения, допрашивали их с пристрастием. «Все пропало? Или провалено? Или опасно и бесполезно?» — сказал Ромер. «Нам следует это признать. И с чем мы остались? Лиссабон, Берн, Мадрид — настоящий отстойник!» Он посмотрел на Еву. «Если по-честному, то я не знаю, зачем они вызывают тебя. Может быть, они думают, что ты видела что-то, что ты вдруг расскажешь им. Почему все провалилось с таким треском, как на театральной сцене?» По тону его можно было догадаться, что Ромер считает эту попытку пустой тратой времени. Он посмотрел на часы. «Все, пора идти. Нам нужно в гостиницу «Совой». Ева и Ромер шли прогулочным шагом по Странду в сторону «Совоя», если не считать мешков с песком у некоторых подъездов и частого мелькания военной формы в толпе пешеходов, то все выглядело совершенно обычно, типичное лондонское утро в конце лета. Размышляя об этом, Ева вдруг поняла, что ей не с чем сравнивать. Она ведь не бывала в Лондоне в мирное время. Возможно, до войны Лондон был совсем не таким. Ей вспомнился Париж. Там уж, конечно, все не так. Ромер шел молча, ему было не по себе. «Просто расскажи им все, так как рассказывала мне, будь абсолютно честной». «Хорошо, я расскажу им правду, одну только правду, и так далее». Он пристально посмотрел на Еву, потом слабо улыбнулся и на секунду расслабил плечи. «На карту поставлено многое. Новое поле деятельности для СБД. У меня предчувствие, что все это каким-то образом зависит от того, как ты справишься сегодня». «Там будет только С?» «Ох, нет. Думаю, что там будут все. Ты — единственная свидетельница». Ева никак не отреагировала на это и постаралась скрыть свою озабоченность, когда они повернули в «Совой корт» и подошли к двери. Швейцар в ливрее толкнул вертящуюся дверь, чтобы пропустить их. Но Ева задержалась и попросила у Ромера закурить. Он протянул ей сигарету и дал прикурить. Глубоко затянувшись, она смотрела на мужчин и женщин, входивших в «Совой» и выходивших из него. Девушки в шляпках и летних платьях, блестящее авто с шоферами, мальчик, доставляющий огромный букет цветов. Было ясно, что кое-кто, несмотря на войну, продолжает жить прежней жизнью. «А почему именно в гостинице?» — спросила Ева. «Они любят встречаться в гостиницах. 90% встреч разведчиков проходят в гостиницах. Пошли». Ева погасила недокуренную сигарету, и они вошли внутрь. У стойки портье посетителей встретил молодой человек, который поднялся с ними на 2 этажа выше и провел их по длинному извилистому коридору в многокомнатный номер. Их попросили подождать в передней комнате с диваном и предложили чаю. Затем пришел человек, которого Ромер знал, и они стали тихо разговаривать вдвоем, стоя в углу. Знакомый Ромера был одет в серый костюм в тонкую полоску, у него были аккуратно подстриженные усики и рыжеватые прилизанные волосы. Когда мужчина ушел, Ромер сел рядом с Евой на диван. «Кто это был?» — спросила она. «Полная задница», — ответил он ей на ухо. Ева почувствовала тепло его дыхания на щеке, отчего рука и бок покрылись мурашками. «Мисс Далтон?» Молодой человек, встретивший их в вестибюле, показался из двери и жестом попросил ее войти. Комната, в которую Ева попала, была большой и мрачной. Девушка просто физически ощущала мягкость и богатство ковра под своими ногами и чувствовала, что Ромер вошел следом за ней. Кресла и диваны были придвинуты к стенам, шторы наполовину опущены, защищая помещение от яркого августовского солнца. В центре комнаты в ряд были поставлены три стола, за ними лицом к деревянному стулу, стоявшему посредине, сидели четыре человека. Еву тоже попросили сесть, указав ей на стул. Она заметила еще двоих сзади, у стены. Первым заговорил энергичный пожилой человек с седыми усами. Его никто не представил. «Возможно, это выглядит как трибунал, мисс Далтон, но мне хочется, чтобы вы воспринимали все как простой разговор». От абсурдности этого заявления трое других расслабились и засмеялись. Один из них был в морской форме, с золотыми нашивками на обшлагах, а другие двое показались Еве похожими на банкиров или адвокатов. Один из них был застегнут на все пуговицы. Она заметила, что у человека, стоявшего сзади, был галстук в горошек. Ева повернула голову и бросила быстрый взгляд назад. Ромер стоял у двери рядом с полной задницей. Шуршали бумаги. Присутствовавшие обменивались взглядами. «Итак, мисс Далтон», — произнес седоусый, — «расскажите нам своими словами о том, что все-таки произошло в Пренсло». И Ева рассказала им, подробно описывая все, что происходило в тот день час за часом. Когда она закончила, ей начали задавать вопросы, которых становилось все больше и больше. Ева поняла, что в центр внимания попали лейтенант Йоус и ошибка в двойном пароле. «От кого вы получили пароль?» — спросил высокий мужчина с двойным подбородком, стоявший сзади рядом с галстуком в горошек. Голос его был резким и тяжелым, он говорил медленно, обдумывая слова. «От господина Ромера». «Вы уверены, что запомнили его правильно? Вы не ошиблись?» «Нет. Мы всегда пользуемся двойными паролями». «Мы?» — прервал ее седоусый. «В команде мы все, кто работает на господина Ромера. Для нас это вполне привычно». Все взгляды устремились к Ромеру. Военно-морской офицер прошептал что-то мужчине, застегнутому на все пуговицы. Тот надел круглые очки в черепаховой оправе и пристальней посмотрел на Еву. Седоусы наклонился вперед. «Как вы определите ответ лейтенанта Йоуса на ваш второй вопрос? Где я могу купить французские сигареты?» «Я не понимаю», — сказала Ева. Человек с двойным подбородком пояснил из глубины комнаты. «Ответ лейтенанта Йоуса показался вам отзывом на пароль, или он был простым, спонтанно произнесенным высказыванием?» Ева задумалась, вспоминая тот момент в кафе «Бакус». Она восстановила в памяти лицо лейтенанта Йоуса, его еле заметную улыбку. Этот человек прекрасно понимал, кто она такая. Он произнес «Амстердам», сразу же, уверенно, отдавая себе отчет в том, что от него ожидали именно такого ответа. «Я бы сказала, что абсолютно уверена в том, что он ответил мне отзывом на второй пароль». В какой-то миг Ева почувствовала, что все присутствовавшие в комнате расслабились до бесконечности. Она не знала, как или почему это произошло, но что-то в ее рассказе помогло разрешить сложную проблему, успокоило их сомнения. Человек с двойным подбородком вышел вперед, держа руки в карманах. Ева подумала, уж не сам ли это С. «Что бы вы сделали, — спросил он, — если бы лейтенант Иос правильно ответил на пароль?» «Я бы предупредила его, что два немца, сидевшие в задней комнате, выглядели подозрительно». «Они показались вам подозрительными?» «Да, я уже говорила, что была в этом кафе весь день. Завтракала, обедала, входила, выходила. У них не было основания полагать, что я имею какое-то отношение к их встрече. А мне показалось, что они нервничали, чувствовали себя не в своей тарелке. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, почему». Человек в круглых очках поднял палец вверх. «Я не совсем уловил, мисс Далтон, как случилось, что вы были в кафе «Бакус» целый день?» «Это была идея господина Ромера. Он приказал мне находиться там с утра и наблюдать за всем, что происходило, как можно незаметнее». «Это была идея господина Ромера?» «Да». «Большое спасибо». Они задали Еве еще несколько вопросов, чисто формально, о поведении тех двух британских разведчиков, но было очевидно, что интересовавшую их информацию они уже получили. Затем ее попросили выйти и подождать снаружи. Ева устроилась в прихожей и не отказалась от предложенного чая. Когда молодой человек принес чай и подал ей чашку, она была приятно удивлена, заметив, что руки у нее совершенно не дрожали. Ева выпила чай, а потом, минут через 20, появился Ромер. Он был доволен. Ева заметила это сразу. То, как он держался, его понимающий взгляд, абсолютное нежелание улыбаться, все говорило о том, что он в великолепном настроении. Они вышли из Савой и остановились на Странде. Мимо них с гудением проносились автомобили. «Можешь считать остаток дня выходным, ты заслужила». «Почему? Что я такого сделала?» «Мне лучше знать». «Как насчет ужина сегодня вечером? Есть местечко в Сохо, называется у Дона Луиджи, это на Фрид-стрит. Встретимся там 8. «Но...» «Боюсь, сегодня вечером я занята». «Какая чушь! Мы должны это отметить. Увидимся в 8. «Такси!» Ромер побежал за такси, которое он якобы остановил, а Ева подумала. «У Дона Луиджи Фрид-стрит 8 часов. Что происходит?» «Здравствуйте, мисс Фицрой. Давненько вас не видела». Миссис Денджерфилд сделала шаг назад от входной двери, пропуская Еву. Это была полная женщина, блондинка, с таким густым слоем мучнистой пудры на лице, что, казалось, она сейчас должна выйти на сцену. Просто мимо проезжала миссис Денджерфилд, забежала, чтобы взять кое-что из вещей. «У меня здесь для вас почта». Она взяла пачку писем со столика в прихожей. «У нас все в порядке. Приготовить постель?» «Нет, я здесь всего на пару часов. Потом назад, на север». «Лучше подальше от Лондона, дорогая, уверяю вас». Миссис Денджерфилд перечислила все недостатки жизни в Лондоне военного времени, пока провожала Еву в ее комнату в мансарде дома номер 312 по Винчестер-стрит в Баттерси. Ева затворила за собой дверь и повернула ключ в замке. Она оглядела свою комнату, как бы знакомясь с ней вновь, ибо отсутствовала около 5 недель. она проверила свои так называемые ловушки. Вне всякого сомнения, миссис Дейнджерфилд хорошенько покопалась в ее письменном столе, платяном шкафу и комоде. Потом Ева села на односпальную кровать и разложила письма на одеяле, начав по очереди открывать их. Три из них сразу же полетели в корзинку для бумаг, а остальные она положила в ящик письменного стола. Все эти письма были посланы ею самой. Ева поставила открытку на каминную полку над газовым камином. Открытка была отправлена из Кингс-Линна. Ева специально для того ездила туда в конце предыдущей недели. На обратной стороне открытки было написано: «Дорогая Лили, надеюсь, что в дождливом старом Першире все хорошо. Мы выбрались на море на пару дней. Молодой Том Доулиш женился в прошлую среду. Вернемся в Норридж в понедельник вечером. Привет от мамы с папой». Ева поставила открытку обратно на каминную полку, неожиданно вспомнив своего собственного отца, его бегство из Парижа. Последнее, что она знала, это что отец добрался до Бордо. Ирен как-то удалось послать ей письмо в Лондон. «В эти страшные времена все болезни кажутся не такими уж страшными», — написала она. Сидя на кровати и размышляя подобным образом, Ева поняла, что улыбается сама себе недоуменной улыбкой. Но не странно ли сидеть здесь, в безопасном доме, в Баттерсе, выдавая себя за Лили Фицрой? Что подумал бы отец о той работе, которую она делала для британского правительства? Что подумал бы Коля? Миссис Дейнджерфилд знала только, что Лили Фицрой занималась связью при Министерстве обороны и постоянно бывала в командировках, проводя все больше и больше времени в Шотландии и на севере Англии. Она получила плату за 3 месяца вперед и была полностью довольна своей квартиранткой. За 4 месяца, проведенные в Лондоне, Ева ночевала на Винчестер-роуд только 6 раз. Ева отогнула уголок ковра на полу и, вынув из сумочки маленькую отвертку, подцепила ею расшатанные гвозди в небольшой секции доски. Под доской лежал маленький клеенчатый сверток, где находились паспорт на имя Лили Фицрой, 200-граммовая бутылка виски и 3 5-фунтовые банкноты. Она добавила еще 5 фунтов и закрыла все снова. После этого Ева легла на кровать и часок подремала. Ей снилось, что Коля вошел в комнату и положил ей руку на плечо. От этого она подскочила в кровати и проснулась. Луч полуденного солнца проник сквозь занавеску в комнате, и шее стало тепло. Ева открыла платяной шкаф, выбрала пару платьев и уложила их в бумажный мешок, который принесла с собой. У двери она остановилась и подумала о том, как мудро и даже необходимо было завести этот безопасный дом. Все очень профессионально. Именно так ее учили обустраивать и поддерживать свое убежище, не вызывая подозрений. «Секретный безопасный дом» — одно из правил Ромера. Ева криво улыбнулась и отворила дверь. «Правила Ромера». Все больше и больше ее жизнь стала управляться ими. Девушка выключила свет и вышла на площадку. Возможно, этим вечером она узнает какие-либо новые правила. «Пока, миссис Дейнджерфилд!» — весело крикнула Ева. «Я уезжаю, приеду недели через 2». К вечеру Ева оделась с большим старанием и выдумкой, чем обычно. Она помыла голову, закрутила волосы и, решив удивить Ромера, распустила их. Ева начесала прядь на 1 глаз, подражая Веронике Лейк, но потом решила, что это будет слишком. Она ведь, в конце концов, не собиралась соблазнять мужчину. Нет. Ей просто хотелось, чтобы Ромер обращал на нее больше внимания, проявлял больше заботы, но в другом смысле. Небось, Ромер думает, что просто поощряет сотрудницу. А Ева хотела, чтобы он понял, что немногие из его сотрудников выглядели так, как она. Дело было в самооценке, в чистом виде, и сам Ромер был здесь ни при чем. Она накрасила губы помадой, новой, под названием «Ночи Таити». Припудрила лицо и слегка подушила розовой водой запястья и за ушами. На ней было синее платье из тонкой шерсти, с кукурузно-желтой вставкой, в сборочку спереди и поясом, подчеркивавшим ее стройную талию. Ева выщипала брови, придав им форму совершенных дуг, и подвела их черным. Сложив сигареты, зажигалку и кошелек в тростниковую сумочку, усыпанную ракушками, она последний раз посмотрелась в зеркало и окончательно решила не надевать серьги. Затем спустилась вниз по лестнице. В холле общежития у телефона собралась очередь девушек. Она кивнула им головой, услышав в ответ возглас игривого восхищения. «Кто счастливчик, Ева?» Она рассмеялась. Счастливчиком был Ромер. А ведь он и не представлял себе, насколько ему повезло. Счастливчик опоздал. Он прибыл в 8:35. Его встретили у Дона Луиджи и проводили за лучший столик у Эркера, выходившего на Фрид-стрит. Пока Ева ждала, она выпила 2 джина с тоником, почти непрерывно слушая нескромный спор, который вела французская пара, сидевшая через 2 столика от нее. Они спорили совершенно не «сота войс», приглушенным голосом, и говорили в основном о том, какая сука свекровь. Ромер прибыл, как ни в чем не бывало, даже не извинился, не сказал ни слова о том, как она выглядела, но велел немедленно принести бутылку кьянти. «Здесь лучшая кьянти в Лондоне. Я хожу сюда только из-за кьянти». Он все еще был возбужден и воодушевлен. Во всяком случае, его настроение после совоя значительно улучшилось. И пока они заказывали и ели закуски, Ромер без конца презрительно отзывался о главной конторе. Ева слушала вполуха, предпочитая вместо этого смотреть, как он пил, курил и ел. Она слышала утверждение Ромера о том, что главная контора заполнена тупейшими представителями лондонской элиты, что ему приходится иметь дело либо с ленивыми завсегдатаями клубов «Спелмел», либо с престарелыми чиновниками из индийской колониальной службы. При этом первая группа смотрела на представителей второй как на мелкобуржуазных карьеристов. Тогда те, в свою очередь, считали представителей первой никому не нужными нахлебниками, получившими должности только потому, что они учились вместе с начальником в Итоне. Ромер нацелился в Еву своей вилкой. Он ел телятину по-милански. Она заказала себе соленую треску с томатами. «Как нам сделать компанию успешной, если совет директоров такой третьесортный?» «А господин Икс тоже третьего сорта?» Ромер сделал паузу. Ева почувствовала, как он подумал, откуда она знает о господине Икс. А потом, когда он вычислил, откуда Ева знает, и понял, что в этом нет ничего дурного, он медленно ответил: «Нет. Господин Икс другой. Господин Икс понимает ценность СБД Лимитед. А господин Икс присутствовал сегодня?» «Да». «А который из них?» Ромер не ответил. Он взял бутылку и долил вина в оба бокала. Это была уже вторая бутылка кьянти. «А теперь за тебя, Ева», — сказал Ромер почти сердечно. «Сегодня ты сработала отлично. Мне не хотелось бы говорить, что ты спасла наш хлеб насущный, но так оно и есть». Они чокнулись бокалами, и Ромер одарил ее одной из своих редких белозубых улыбок. Впервые за весь вечер Ева неожиданно почувствовала, что он смотрел на нее, как мужчина смотрит на женщину, замечая ее светлые волосы, длинные завивающиеся к низу, красные губы, черные брови дугой, длинную шею, выпуклость груди под темно-синим платьем. «Да, ну...» — начал он неуклюже. «Ты сегодня, в общем, здорово выглядишь». «А каким образом я спасла ваш хлеб насущный?» Ромер огляделся, рядом с ними никого не было. «Они убеждены, что проблема возникла по вине коллег из Голландии, а не по вине британцев. Нас подвели голландцы. Голова гниет в Гааге». «А что говорят голландские коллеги?» «Они очень сердиты, они винят нас». В итоге главу их службы вынудили выйти в отставку. Ева знала, что Ромеру нравилось пользоваться иносказанием, как он это называл. Это было еще одно из его правил. «Пользуйся иносказанием не шифрами или кодами. Они либо слишком сложные, либо легко вскрываемые. Иносказание либо понятно, либо нет. Если не понимаешь, пеняй на себя». Ева сказала: «Ну, я рада, что была хоть как-то полезна». На этот раз Ромер ничего не ответил. Он откинулся на стуле, глядя на нее так, будто видит ее впервые. «Сегодня ты просто прекрасна, Ева. Тебе кто-нибудь такое раньше говорил?» Но сухой циничный тон подсказал ей, что он шутит. «Да», — сказала она также сухо, — «иногда». «Где ты живешь?» — спросил Ромер чуть позже, когда они в ожидании такси стояли на темной улице. «В Хэмпстеде?» «В Бейсуотере». После нескольких порций джина и всего кьянти, что они сегодня выпили, Ева чувствовала себя слегка пьяной. Она стояла у входа в магазин и наблюдала за тем, как Ромер тщетно пытался поймать такси. Когда он вернулся к ней со слегка растрепанными волосами, виновато улыбаясь и поводя плечами, Ева неожиданно почувствовала почти физическую потребность лечь с ним в постель, совершенно обнаженной. Она была немного шокирована своей чувственностью, но вспомнила, что прошло уже более 2 лет с тех пор, как она в последний раз была близка с мужчиной. Ева подумала о своем последнем любовнике, Жанне Дидье, приятеле Коли, меланхоличном музыканте, как она про себя называла его. Вот уже 2 года, как они расстались с Жаном Дидье, и теперь она неожиданно почувствовала сильное желание. Так захотелось обнять мужчину и прижать его обнаженное тело к себе. И дело было даже не в самом половом акте, а скорее в близости, возможности обнять это большое, крепкое тело, в странной мужской мускулатуре, незнакомых запахах, какой-то другой силе. Всего этого не хватало в ее жизни, и, глядя, как он приближался к ней, Ева решила: «Дело вовсе не в Ромере, дело просто в мужчине, в мужчинах». Тем не менее, Ромер был сейчас единственным мужчиной в наличии. «Может, нам поехать на метро?» — предложил он. «Такси приедет», — сказала Ева, — «я не спешу». Она вспомнила секрет, которым с ней поделилась как-то одна женщина в Париже. Женщине было за 40, и она знала толк в мужчинах. Элегантная, немного уставшая от мирской суеты. «Нет ничего проще, — помнится, — сказала эта женщина, — чем заставить мужчину поцеловать тебя». «В самом деле?» — заинтересовалась Ева. «И как же это проделать?» «Просто встань близко к мужчине», — ответила женщина, — «очень близко, как можно ближе, но не касайся его. Он поцелует тебя через минуту или 2. Это неизбежно. У них это своего рода инстинкт. Они не могут устоять. Беспроигрышный вариант». Ева встала рядом с Ромером у входа в магазин на Фрид-стрит. Он кричал, махал руками, проезжавшим по темной улице машинам, надеясь, что хоть одна из них окажется такси. «Не везет», — сказал он, поворачиваясь к Еве, стоявшей рядом, совсем близко к нему. «Я не спешу», — сказала она. Ромер наклонился и поцеловал ее. Ева стояла обнаженная в маленькой ванной квартире, которую снимал Ромер, в Южном Кенсингтоне. Она не включила свет и сейчас представляла себе отражение своего тела в зеркале. Его белый продолговатый контур с впечатанными темными кружками сосков. Они приехали сюда, взяв такси почти сразу же после поцелуя, и занялись любовью без предварительной суеты или разговоров. Ева вылезла из постели и тут же отправилась в ванную, чтобы попытаться обрести момент понимания, осмыслить перспективы того, что произошло. Она спустила воду в туалете и закрыла глаза. «Что толку размышлять сейчас?» — сказала она себе. «Позже будет достаточно времени подумать». Ева проскользнула в постель и легла рядом с Ромером. «Я нарушил все свои правила. Ты понимаешь это?» — спросил он. «Не все, а только лишь одно», — возразила Ева, прижимаясь к нему. «Это не конец света». «Извини за торопливость. Не хватает практики. А ты чертовски симпатичная и сексуальная». «Я не обижаюсь. Обними меня». Ромер обнял ее, и Ева прижалась к нему, чувствуя напряжение мускулов его плеч, глубокую борозду позвоночника вдоль спины. Он казался таким большим рядом с ней, словно был другой породы. «Именно этого я и хотела», — подумала Ева. «Именно этого мне и не хватало». Она прижалась лицом к его плечу и втянула воздух. «А ты не девственница?» «Нет». «А ты?» «Ха, побойся Бога! Я мужчина средних лет». «А что, бывают девственники и средних лет?» Ромер рассмеялся, и она пробежала рукой по его телу сверху вниз. Его грудь и небольшой животик были покрыты жесткой растительностью. Ева почувствовала, как от легкого сжатия ее пальцев твердел его пенис. Он не брился с утра, и ее губы и подбородок царапались о щетину. Она целовала его шею, целовала соски, почувствовав тяжесть его бедра на своем бедре. Она ведь этого и хотела. Вот они. Масса, мускулу, сила мужчины. Она рядом с ним, такая маленькая и хрупкая. Ромер с легкостью перевернул ее на спину, и груз его тела расплющил ее по простыне. «Ева Делекторская», — сказал он. «Кто бы мог подумать?» Он нежно поцеловал ее, а она раскинула ноги, чтобы принять его. «Лукас Ромер», — сказала она, — «мой, мой, мой!» Он уперся руками, подняв свое тело над ней. «Обещай, что ты никому не расскажешь, хотя...» Ромер специально не закончил фразу, чтобы подразнить ее. «Обещаю», — сказала Ева, а про себя подумала, — «кому мне рассказывать? Дедри, Сильвии, Блатсвуду? Ну что за дурак?» «Хотя», — продолжил Ромер, — «благодаря тебе, Ева Делекторская», — он опустил голову, чтобы быстро чмокнуть ее в губы, — «мы все едем в Соединенные Штаты Америки». Глава 6. Девушка из Германии. В субботу утром мы с Йохином отправились в торговый центр «Вестгейт» в Оксфорде. Типичная галерея магазинов, бетон, уродство, но очень удобно, как, впрочем, и в большинстве подобных мест. Купить Йохину новую пижаму, поскольку он собирался ночевать у бабушки, и заплатить предпоследний взнос за купленную в декабре в кредит кухонную плиту. Мы оставили машину на Броуд-стрит и прошли Корн-Маркет-стрит, магазины, на которые только начинали работать. Несмотря на то, что день сегодня обещал снова быть жарким и солнечным, в воздухе, казалось, появилось недолгое ощущение утренней свежести. Так хотелось убедить себя в том, что такие жаркие солнечные дни все чаще являются исключением, а они вовсе не наскучили и не утомили. Улицы были подметены, урны вычищены, а до липкого автобусно-туристического кошмара, который являла собой субботняя Корн-Маркет-стрит, оставался еще час-другой. Йохин потянул меня за руку в обратную сторону, к витрине игрушечного магазина. «Посмотри, мамочка, как здорово!» Он показывал на пластиковый космический пистолет, украшенный различными штучками-дрючками. «А можно мне такой на день рождения?» — грустно спросил он. «На день рождения и на следующее Рождество». «Нет, я купила тебе прекрасную новую энциклопедию». «Ты опять со мной шутишь?» — изрек он мрачно. «Не шути так». «В жизни нужно иногда шутить, мой дорогой», — ответила я, взяла сына за руку, и мы свернули на Квин-стрит. «А иначе никак». «Смотря какая шутка», — сказал он. «Некоторые шутки вовсе не смешные». «Ну хорошо, пусть у тебя будет этот пистолет. А энциклопедию я пошлю какому-нибудь африканскому мальчику». «Какому еще мальчику?» «Найду какому». «Знаешь, таких мальчиков, которые любят энциклопедии, полно. Смотри, вон Хамид». В конце Квин-стрит была небольшая площадь с обелиском. Первоначально спроектированная, очевидно, как скромное общественное место в застроенной в стиле эпохи Эдуарда VII части города, площадь в ходе современных преобразований стала служить чем-то вроде дворовой площадки для тех, кто населял утробу Вестгейта. На ступенях монумента, забытому солдату, убитому в какой-то стычке еще в колониальные времена, теперь собирались нюхающие клей панки. Здесь обычно начинались или заканчивались различные марши и демонстрации. Площадь эта нравилась панкам. Она нравилась уличным музыкантам, ее облюбовали нищие. На ней звенели цимбалами и распевали кришнаиты. Оркестр армии спасения играл здесь рождественские песни. Я должна признаться, что каким бы странным и трудноопределимым ни было это место, оно являлось самым живым и самым эклектичным общественным местом в Оксфорде. Сегодня здесь проходила небольшая демонстрация иранцев, студентов и эмигрантов. Я прикинула, там было человек 30. Они собрались под транспарантами с надписями «Долой Шаха» и «Да здравствует иранская революция». Два бородатых мужчины пытались уговорить прохожих поставить свою подпись под петицией, а девушка в платке пронзительным певучим голосом перечисляла в мегафон беззаконие, творимое семьей Пехлеви. Я посмотрела туда, куда показывал пальцем Йохин, и увидела Хамида, стоявшего немного в стороне за припаркованными автомобилями. Он фотографировал демонстрантов. Мы пошли к нему. «Хамид!» — закричал Йохин. Хамид сначала удивленно повернулся, потом обрадовался, увидев, кто его звал. Он присел на корточки перед моим сынишкой и протянул ему руку, которую тот энергично пожал. «Мистер Йохин, салам алейкум!» «Алейкум салам», — ответил Йохин. Это приветствие он знал давно. Хамид улыбнулся ему и, поднимаясь, обратился ко мне. «Здравствуй, Руфь». «Ты чем это занимаешься?» — вместо приветствия спросила я его с внезапным подозрением. «Фотографирую», — он поднял фотоаппарат. «Здесь все мои друзья». «Ох, что-то я сомневаюсь, что они хотят, чтобы их фотографировали». «Почему? Это мирная демонстрация против Шаха. Его сестра должна прибыть сюда, в Оксфорд, на открытие библиотеки, за которую они заплатили». «Подожди немного, тогда будет большая демонстрация». «Приходи, посмотришь». «А мне можно прийти?» — спросил Йохин. «Конечно». Тут Хамида позвал кто-то из демонстрантов, и он повернулся в его сторону. «Мне нужно идти», — сказал он. «Увидимся вечером, Руфь. Может, взять вам такси?» «Нет, нет, мы можем дойти пешком». Он побежал, чтобы присоединиться к остальным, и на миг я почувствовала себя виноватой. Вот дура. Заподозрила его подобным образом. Мы пошли в торговый центр Вестгейт покупать пижаму, и все равно мне было не очень понятно, Почему участники демонстрации против иранского шаха не возражают, когда их фотографируют? Я стояла и смотрела, как Йохин укладывал свои игрушки в сумку, объясняя сыну, что много брать нельзя. И тут я услышала, как Людгер поднимается по железным ступеням лестницы и входит через кухонную дверь. «Ах, Руфь!» — сказал он, увидев меня в детской. «Какая честь! Эй, Йохин, как поживаешь, мужик?» Йохин посмотрел по сторонам. «Со мной все в порядке, спасибо». «У меня есть друг», — продолжил Людгер, обращаясь ко мне. «Девушка из Германии. Не подружка», — добавил он быстро. «Она говорит, что хочет приехать в Оксфорд, и я хотел спросить, нельзя ли ей будет пожить здесь 2-3 дня? Но ведь у нас нет свободной комнаты». «Она может спать со мной, то есть в моей комнате. Спальный мешок на пол и никаких проблем». «Мне нужно спросить у господина Скотта», — симпровизировала я. «У меня в договоре есть на этот счет пункт, ты понимаешь. Я не имею права одновременно приглашать более одного гостя». «Что?» — недоверчиво спросил Людгер. «Разве ты здесь не у себя дома?» «Я снимаю жилье. Погоди, сейчас спрошу у хозяина». Господин Скотт иногда работал в субботу по утрам, и я видела, что его машина стояла рядом с домом. Я спустилась в зубоврачебный кабинет и застала хозяина за столом в приемной. Он разговаривал с Крисси, медсестрой из Новой Зеландии. «Привет, привет, привет!» — шумно приветствовал меня господин Скотт. За толстыми линзами очков в золотой оправе глаза его выглядели огромными. «Как там, юный Йохин?» «Хорошо, спасибо». «Я хотел узнать, господин Скотт, будете ли вы возражать, если я выставлю кое-какую садовую мебель в конец сада? Стол, стулья, зонт?» «А с чего бы мне возражать?» «Ну, не знаю. Может, это будет портить вид из вашей операционной или еще что-нибудь?» «А как это может испортить вид? Выставляете на здоровье?» «Ну вот и хорошо. Спасибо большое». В феврале 1942 года господин Скотт, тогда молодой военный врач, прибыл в Сингапурский порт. 4 дня спустя британцы капитулировали, и он провел следующие 3,5 года в плену у японцев. После этого говорил мне господин Скотт откровенно и без всякой горечи, он принял решение «впредь никогда и ни из-за чего в этой жизни переживать не будет». Людгер ждал на верхней площадке лестницы. «Ну?» «Извини», — сказала я, — «но господин Скотт не разрешил. Разрешено принимать только одного гостя». Людгер посмотрел на меня скептически. «Вот как?» Я выдержала его взгляд. «Да, так». «Имей в виду, тебе повезло, что хозяин позволил тебе пробыть здесь так долго», — воодушевленно солгала я. «Я не собираюсь рисковать. Мне бы не хотелось, чтобы нас выгнали с квартиры». «Что это за дерьмовая страна?» — риторически спросил он. «Страна, где владелец помещения может указывать тебе, кому жить в доме, который ты снял». «Ну, если не нравится, можешь уматывать», — сказала я бодро. «Йохин, ты готов? Поехали к бабушке». Мы вдвоем с матерью сидели на задней террасе коттеджа, смотрели на выцветший луг на фоне темно-зеленого массива ведьминого леса, пили домашний лимонад и наблюдали за Йохином. Малыш носился по саду с очком, тщетно пытаясь поймать бабочку. «Ты была права. Ромер действительно оказался лордом и богат, насколько я могу судить». 2 визита в библиотеку Бодли дали мне чуть больше информации, чем несколько фактов, которые сообщил Бобби Йорк. Перечисляя события жизни Ромера и читая свои записи, я неотрывно наблюдала за выражением лица моей матери. Он родился 7 марта 1899 года, сын Джеральда Артура Ромера, Отец умер в 1918 году. Старший брат Шолто погиб в битве при Соме в 1916 году. Ромер учился в малоизвестной частной школе под названием Фрамингем-Холл, где его отец преподавал античную культуру. Во время Первой мировой войны он дослужился до капитана в Йоркширском полку легкой пехоты Ее Королевского Величества и был награжден орденом Военный крест в 1918 году. После войны возвратился в Оксфорд, в колледж Святого Иоанна, где с отличием защитил диплом историка в 1923 году. Потом 2 года в Сорбонне, 1924-25. Затем работа в Министерстве иностранных дел с 1926 по 1935. Я сделала паузу. Потом ничего не известно, кроме того, что Ромер был награжден орденом Бельгийским военным крестом в 1945 году. «Добрая старая Бельгия», — сказала мать уныло. Я рассказывала ей, что издательство было создано в 1946 году. Вначале оно занималось лишь научными журналами, где публиковались материалы в основном из германских источников. Университетские издания Германии тогда буквально дышали на ладан. Поэтому германские академики и ученые с энтузиазмом приветствовали журналы Ромера. На гребне этого успеха он принялся за разработку справочников, сухоакадемичных по характеру и дорогих. Справочники продавались в основном в научной библиотеке по всему миру. Вскоре бизнес Ромера, Ромер Радклифф Лимитед, несмотря на узкую специализацию, занял свое место на рынке. И в 1963 году его компанию купила голландская издательская группа. Сделка принесла Ромеру лично около 3 миллионов фунтов стерлингов. Я упомянула о его женитьбе в 1949 году на некой Мириам Хилтон, умерла в 1972 году, и о 2 его детях, сыне и дочери. Однако мама и глазом не моргнула. Еще у Ромера были дом в Лондоне, в Найтсбридже, все, что я смогла о нем узнать, и вилла в Антибе. Деятельность компании Ромер Радклифф Лимитед прослеживалась и после ее продажи. Ромер вошел в совет директоров голландского конгломерата. Он также стал консультантом и директором различных компаний в издательской и газетной отраслях. В Пэр он был произведен правительством Черчилля в 1953 году за заслуги в издательской деятельности. Тут моя мать сардонически хмыкнула. То есть... за заслуги в шпионской деятельности. Они всегда долго раскачиваются. «Это все, что мне удалось накопать», — сказала я, — «совсем немного». Он представляется сейчас лордом Мэнсфилдом, поэтому на поиски потребовалось какое-то время. Его второе имя — Мэнсфилд, Лукас Мэнсфилд Ромер. Я и забыла об этом. «А фотографии есть?» Могу поспорить, что нет. Но я нашла одну сравнительно недавнюю фотографию в Тетлере. Ромер на ней стоит рядом со своим сыном, Себастьяном, на вечере в честь его совершеннолетия. Как будто чувствуя, что его снимают, Ромер успел закрыть рукой рот и подбородок. Вообще-то не особенно похож на Пэра. Худощавое лицо, смокинг и галстук. На голове приличная лысина. Я заранее сделала копию фотографии и теперь подала ее матери. Она посмотрела на фото без особого интереса. Думаю, что я и сейчас узнала бы его. Боже мой, а куда делись его волосы? А еще, если не ошибаюсь, в Национальной портретной галерее висит его портрет работы Дэвида Бомберга. А давно этот портрет написан? В 1936 году. Вот это стоит посмотреть. Ты, возможно, сможешь представить себе, каким Ромер был, когда я его встретила. Мама щелкнула по копии ногтем, а не этого старикана. «Почему ты хочешь разыскать его, Сэл, после стольких лет?» — спросила я как можно деликатней. «Просто чувствую, что пришла пора». Я прекратила разговор на этом месте, увидев, как Йохин рассматривает кузнечика у себя в сачке. «Молодец», — сказала я, — «по крайней мере, это насекомое». «А, по-моему, кузнечики интереснее бабочек», — заявил сын. «Беги, поймай еще одного», — сказала бабушка, — «а потом поужинаем». «Ты только посмотри, который час», — похватилась я, — «у меня же свидание». Я рассказала маме о Хамиде, его приглашении, но она не слушала. Она была в Ромерландии. «Как ты думаешь, Руфь, ты сможешь найти его дом в Лондоне?» «Ромера? Ну, я попытаюсь. В принципе, в этом нет ничего невозможного. Ну, найду я его, а что потом?» «Потом я хочу, чтобы ты договорилась с ним о встрече». Я положила ладонь маме на руку. «Сэл, ты уверена, что это разумно?» «Может быть, и не слишком, но абсолютно просто жизненно необходимо, решительно необходимо. И как, скажи на милость, мне договориться с ним о встрече? С какой стати лорд Мэнсфилд из Хэмптона Клива захочет меня увидеть?» Она наклонилась и поцеловала меня в лоб. «Ты очень умная, молодая женщина. Ты что-нибудь придумаешь». «И что мне нужно будет на этой встрече сделать?» «Я скажу тебе, что нужно будет сделать. В свое время». Она снова повернулась лицом к саду. «Йохин, мамочка уезжает. Подойди и попрощайся». Я решила немного навести красоту ради Хамида, хотя сердце на самом деле к этому не лежало. Мне так нравятся эти редкие вечера в одиночестве. И все же я помыла голову и подкрасила глаза, наложив серо-черные тени. Сначала я достала сапоги на платформе, но не захотела возвышаться над кавалером башни, и поэтому надела сабо, джинсы и вышитую бязевую блузку. Моя повязка на ожоге выглядела теперь менее подозрительной. Под бязью она казалась аккуратным выступом величиной с небольшой бутерброд. В ожидании Хамида я вынесла кухонный стол на верхнюю площадку лестницы и присела выпить пиво. В легкой дымке над верхушками деревьев во все стороны летало множество стрижей. Воздух был полон их писком, похожим на едва слышные свистящие атмосферные помехи. Размышляя о матери, я медленно потягивала пиво и пришла к выводу, что, пожалуй, в поисках Ромера имелись свои плюсы. Прекратились паранойя и самодеятельный театр. Больше не было слышно о больной спине, забытое инвалидное кресло стояло в коридоре. И тут до меня дошло, что я совсем забыла спросить маму насчет ружья. Хамид появился в темном костюме и галстуке. Он сказал, что я выгляжу очень славно, хотя я догадалась, что парень был немного разочарован простотой моей одежды. Мы пошли по Вудсток-роуд в золотой вечерней дымке. Лужайки у больших кирпичных домов высохли и побурели, а листья на деревьях, обычно так живо, так густо зеленые, выглядели пыльными и уставшими. «Тебе не жарко?» — спросила я Хамида. «Сними пиджак». «Нет, все в порядке. Может быть, в ресторане есть кондиционер». «Сомневаюсь. Помни, это Англия». Как и оказалось, я была права. Но в качестве компенсации над нашими головами жужжали многочисленные вентиляторы. Я никогда раньше не бывала в Браунс. Но мне понравились его длинный темный бар и большие зеркала, пальмы повсюду и другая зелень. Хамид не пил, но настоял на том, чтобы я взяла аперитив, водку с тоником. «Спасибо». А затем он заказал бутылку красного вина. «Мне столько не выпить», — сказала я, — «свалюсь». «Я не дам тебе упасть», — заметил он с неуклюжим намеком на галантность. И тут же, почувствовав эту свою неуклюжесть, застенчиво и доверчиво улыбнулся. «Можно и не пить до конца». «Я заберу бутылку домой», — сказала я, желая прекратить разговор об этом. «Зачем вину зря пропадать?» Мы ели и болтали об Oxford English Plus. Хамид рассказывал мне о других учителях, о том, что прибывают еще 30 инженеров-нефтяников компании «Дюзендорф», и о том, что у Юга и Беранже роман. «Откуда ты знаешь?» — спросила я. «Я ничего такого не заметила». «От Юга? Он мне все рассказывает». Хамид долил мне вина в бокал. Что-то в том, как он это делал, а также напряженное выражение его лица заставило меня предположить, что предстоит серьезный разговор. У меня слегка испортилось настроение. Жизнь и без того была довольно сложной, и мне не хотелось, чтобы Хамид усложнял ее еще больше. Я выпила бокал до половины в ожидании перекрестного допроса и почти немедленно ощутила действие алкоголя. Я пила слишком много, но кто мог меня попрекнуть? «Руфь, можно мне задать тебе несколько вопросов?» «Конечно!» «Мне хочется спросить тебя об отце Йохина». «О, боже, даже так? Ну, давай!» «Ты была замужем за ним?» «Нет, он был уже женат и имел троих детей, когда я познакомилась с ним». «Я не понимаю, как же ты тогда родила ребенка от этого человека?» Я выпила еще вина. Официантка унесла наши тарелки. «Ты действительно хочешь это знать?» «Да, поскольку я не понимаю этого. Не понимаю, как такое случилось с тобой. А я ведь знаю тебя, Руфь». «Нет, не знаешь». «Ну...» «Я ведь встречался с тобой почти ежедневно в течение 3 месяцев. Я считаю тебя своим другом». «Приятно слышать». «Ну так объясни, как такое случилось?» Я решила рассказать Хамиду ровно столько, сколько ему следовало знать. Возможно, такой рассказ смог бы помочь и мне самой каким-то образом осмыслить свою прошлую жизнь». Совсем поставить крест на прошлом невозможно, поскольку в результате этого прошлого получился Йохин, но, возможно, придал бы ей какой-то смысл в перспективе. Давно уже пора превратить зияющую, кровоточащую психологическую рану в обычный этап автобиографии. Я закурила и сделала еще один большой глоток вина. Хамид наклонился над столом, сложив руки на груди, глядя на меня в упор карими глазами. Своей позой он как бы говорил мне: «Я хороший слушатель, не отвлекаюсь сам и не отвлекаю твоего внимания». Эта история началась в 70-м году. Я только что закончила Оксфордский университет, получив диплом с отличием по французскому и немецкому языкам. Передо мной была целая жизнь, полная ярких перспектив, всевозможных интересных вариантов и путей и так далее и тому подобное. И тут мой отец вдруг умирает от сердечного приступа, прямо в саду. «Сожалею», — сказал Хамид, — «ты, наверное, очень огорчилась». «Еще бы». Я почувствовала, как от нахлынувших эмоций запершило в горле. «Мне кажется, я любила отца больше, чем мать. Не забывай, что я была единственным ребенком. Ну, мне тогда шел 21-й год, и я немного свихнулась. Думаю, что у меня было что-то вроде нервного срыва, кто знает». Но в это трудное время мать и не подумала помочь мне. Через неделю после похорон, словно ей кто-то отдал приказ, она выставила наш семейный дом на продажу. Такой замечательный старинный дом, прямо на окраине Банбери. Продала его в течение месяца и на вырученные деньги купила коттедж в самый отдаленный из всех, которые только можно было найти в Оксфордшире, деревне. «Может быть, в этом для нее и был какой-то смысл», — отважился заметить Хамид. «Может быть, для нее и был, но не для меня». Неожиданно я лишилась дома. Коттедж уже принадлежал только маме, он стал ее домом. Там была гостевая комната, которой я могла бы воспользоваться, если когда-нибудь захотела бы остаться на ночь. Было ясно, что этим мать хотела сказать. «Наша семейная жизнь закончилась. Твой отец умер, а ты закончила университет. Тебе 21, и наши пути расходятся». Таким образом, я решила уехать в Германию. Я собралась написать диссертацию о германской революции, разразившейся после Первой мировой войны. Я назвала ее «Революция в Германии, 1918-1923». «Почему ты вдруг приняла такое решение?» «А я и сама не знаю. Я говорила тебе, возможно, сошла с ума. И кроме того, революция витала в воздухе. Я чувствовала себя так, словно совершала революцию в своей собственной жизни. Мне выпал шанс, и я ухватилась за него обеими руками. Я хотела убежать из Банбери, из Оксфорда, от матери, от воспоминаний об отце. Поэтому я и отправилась в университет в Гамбурге, чтобы заняться диссертацией». Гамбург. Хамид произнес название города так, будто заносил его в свой банк памяти. «И там ты познакомилась с отцом Йохина?» «Да». Отец Йохина был преподавателем в Гамбурге. Он был профессором истории. Профессор Карл Хайнц Кляйст. Он курировал мою диссертацию. Помимо этого, он еще вел художественные программы на телевидении, организовывал демонстрации, издавал радикальные памфлеты, писал статьи о кризисе в Германии в Die Zeit. Я сделала паузу. Он был многогранный человек, очень занятой. Я затушила сигарету номер один и прикурила сигарету номер два. «Ты должен понять, — продолжила я, — что она была в очень странном состоянии, Германия, в 1970-м. Она все еще находится в странном состоянии, хотя уже прошло 6 лет. В обществе тогда начался какой-то подъем, шел процесс какого-то определения. Например, когда я пошла на встречу с Карлом Хайнцем в первый раз, меня поразил висевший на фасаде университета огромный, написанный от руки плакат. На нем значилось «Институт общественного сознания». Понимаешь? Не факультет истории или что-нибудь в этом роде. Поскольку для тех студентов в 70-м году изучать историю означало определять свое общественное сознание. А что это значит? Ну, то есть понимать... как события прошлого, особенно недавнего прошлого, сформировали их представление о себе. Это на самом деле имеет мало общего с документированными фактами, с формированием общепринятой точки зрения на трактовку событий прошлого. Теперь я уже рассказывала не для Хамида, но, вспоминая ту первую встречу с Карлом Хайнцем, я начала обретать себя. Как наяву я вновь видела ту первую нашу встречу. В его мрачной темной комнате вдоль стен башнями стояли стопки книг. Книжных шкафов не было. По полу были разбросаны подушки. Кроме них сидеть там было не на чем. А на низком письменном столе горели 3 ароматические свечки. Фактически одна тайская кровать и больше ничего. Профессор оказался высоким мужчиной с прекрасными русыми волосами до плеч. Брюки из сжатого вельвета темно-красного оттенка. Поверх вышитой неяркой шелковой рубахи надеты несколько ниток стеклярусных бус. Все на лице было выразительным. Длинный нос, пухлые губы, густые брови. Не столько красиво, сколько привлекательно. После 3 лет в Оксфорде при виде подобного преподавателя я испытала нечто вроде шока. Он жестом указал мне на одну из подушек, а себе подтянул другую, устроившись напротив меня. Он повторил название моей диссертации несколько раз, как будто ища в нем юмористический подтекст, словно бы я задумала розыгрыш. «А что за человек он был?» — спросил Хамид. «Этот Карл Хайнц». Сначала он показался мне не похожим ни на кого из тех, кого я когда-либо встречала. Потом, когда я узнала его по-настоящему, через год или около того, он медленно, но уверенно опять стал обыкновенным. Он просто стал таким же, как все. Я не понимаю. Эгоистичным, тщеславным, ленивым, беспечным, подлым. Я попыталась вспомнить побольше эпитетов. Самодовольным, хитрым, лживым, слабым. «Как ты можешь так говорить? Ведь он отец Йохина. Подумаешь, заслуга. По большому счету, все мужчины одинаковы. Ты очень цинична, Руфь». «Ничего подобного, никакая я не циничная». Хамид ясно дал понять, что не хочет углубляться в обсуждение этого вопроса. «Ну так что же все-таки между вами произошло?» «А что, по-твоему, могло произойти?» — сказала я, доливая вина себе в бокал. «Я по уши влюбилась в него. Полностью, фанатично. До самоуничижения влюбилась. Но у этого человека была жена и трое детей». «Это случилось в 1970 году, Хамид. В Германии, в немецком университете. Его жене было все равно. Какое-то время я часто с ней встречалась. Она мне нравилась, ее звали Ирмгард». Я вспомнила Ирмгард Кляйст. Высокая, как и Карл Хайнц, с длинными спускавшимися на грудь, крашенными хной волосами. Она тщательно культивировала вокруг себя атмосферу полнейшей апатии. Казалось, она говорила: «Посмотрите на меня. Я настолько расслаблена, я почти в коме. Но у меня знаменитый волокита муж, трое детей, и я редактирую политическую литературу в модном издательстве «Левого крыла», хотя и до сих пор редко затрудняю себя, чтобы связать вместе хотя бы три слова». Позиция Ирмгард была настолько заразительна, что на какое-то время даже я попала под влияние некоторых ее манер, и никому не удавалось вывести меня из эгоистического состояния зацикленности на себе. Никому, кроме Карла Хайнца. Ей было безразлично, что делал Карл Хайнц. Его жена знала, она пребывала в абсолютной уверенности, что он никогда не покинет ее, поэтому она и позволяла мужу маленькие шалости. Я была не первой, не последней. А потом появился Йохин. Я забеременела. Не знаю, почему. Возможно, однажды вечером я выпила лишнего и забыла принять таблетку. Карл Хайнц немедленно заявил, что отведет меня на аборт к своему другу-доктору. Но я подумала. Папа умер. Мать затворница в собственном саду, и мы с ней не видимся. Мне нужен этот ребенок. Ты была совсем молодая. Так все говорили. Но я не ощущала себя молодой. Я чувствовала себя взрослой, отвечающей за свои поступки. Мне казалось, что я поступаю правильно. И мне не нужно было больше никаких оправданий. Йохин родился. Теперь я понимаю, что это самое лучшее из всего, что когда-либо случалось со мной. Я произнесла это на одном дыхании, чтобы Хамид не успел задать мне вопрос, не жалею ли я о своем решении, поскольку чувствовала, что он уже собирался сделать это. Я не хотела, чтобы он спрашивал. Мне не хотелось думать о том, сожалела я или нет. Итак, Йохин родился. Йохин родился. Карл Хайнц был очень доволен. Он всем рассказывал об этом. Рассказал своим детям, что у них появился еще один братик. Мы с Йохином жили на небольшой съемной квартире. Карл Хайнц помогал нам. Он несколько раз в неделю ночевал у меня, мы ездили вместе отдыхать в Вену, Копенгаген, Берлин. Потом ему стало скучно, и он завел роман с одной из постановщиц телешоу. Как только я об этом узнала, я поняла, что все кончено. Мы с Йохином уехали из Гамбурга, я вернулась в Оксфорд заканчивать свою диссертацию. Я развела руками в стороны. Вот и все. Сколько ты пробыла в Германии? Почти 4 года. Я вернулась в январе 75-го. И ты не пыталась больше встретиться с этим Карлом Хайнцем? Нет. Вероятно, я больше его никогда не увижу. Я не хочу с ним встречаться. Все в прошлом. Кончено. А вдруг Йохин захочет встретиться с ним? Что тогда? Я отнесусь к этому нормально. Хамид нахмурился и призадумался. Видно было, что он старался совместить Руфь, которую он знал, с другой Руфью, которая ему только что открылась. На самом деле я была довольна тем, как рассказала ему свою историю. Она обрела законченную форму, и я поняла, что она действительно закончилась. Хамид заплатил по счету, и мы легким шагом пошли назад по Вудсток-роуд. В воздухе парило. Хамид в конце концов снял свой пиджак и галстук. «А Людгер?» Людгер все время то появлялся, то исчезал. Он подолгу задерживался в Берлине, вел себя ненормально, принимал наркотики, воровал мотоциклы. С ним всегда что-то случалось. Карл Хайнц постоянно выгонял младшего брата, и тот уезжал в Берлин. «Грустная история», — сказал Хамид. «Ты полюбила плохого человека». «Ну, все было не так уж плохо. Он меня многому научил». «Ты не поверишь, какой я приехала в Гамбург. Застенчивая, нервная, неуверенная в себе». Хамид рассмеялся. «Да уж, в такое трудно поверить». «Это правда. Я уезжала оттуда совсем другим человеком. Карл Хайнц научил меня одной важной вещи. Он научил меня быть бесстрашной, не бояться ничего. И теперь, благодаря ему, я не дрожу при виде полицейских, судей, скинхедов, оксфордских профессоров, поэтов, охранников на парковках, интеллектуалов, хулиганов, зануд, сволочей, директоров школ, адвокатов, журналистов, пьяниц, политиков, священников. Кажется, в мире больше не осталось людей, которых я боюсь. Это был очень ценный урок». «Наверное, ты права». Он часто говорил: «Все твои поступки должны каким-то образом способствовать развенчанию величайшего из мифов, мифа о всемогущей системе». «Я не понимаю». «Ну, твоя жизнь даже в малых поступках должна быть чем-то вроде пропагандистской акции, разоблачающей этот миф как ложь и иллюзию». «То есть нужно стать преступником?» «Нет, ну что ты. Некоторые, правда, становятся, очень немногие. Но в этом тоже есть смысл. Подумай сам. Никто не должен бояться кого-нибудь или чего-нибудь. Миф о всемогущей системе — жульничество и вздор». «Может, ты поедешь в Иран и расскажешь об этом шаху?» Я рассмеялась. Мы подошли к дорожке, ведущей к нашему дому на Мореттен-роуд. «Очко в твою пользу», — сказала я. «Действительно, в уютном старом Оксфорде легко быть бесстрашной». Я обернулась к нему и подумала. «Я пьяна, я слишком много выпила, слишком много говорю». «Спасибо, Хамид, все было прекрасно, мне очень понравилось. Надеюсь, тебе не было скучно?» «Нет, все было замечательно, просто восхитительно». Он быстро наклонился и поцеловал меня в губы. Я успела почувствовать его мягкую бороду на своем лице, прежде чем оттолкнула его. «Эй, Хамид, ты что?» «Я задавал тебе эти вопросы не просто так, а потому что должен тебе кое-что сказать». «Нет, Хамид, нет, пожалуйста, нет, мы друзья, ты сам сказал это». Я люблю тебя, Руфь. Не выдумывай. Иди лучше спать. Увидимся в понедельник. Люблю, Руфь. Я тебя люблю. Прости. Ничего больше не сказав, я развернулась, оставив Хамида стоять на гравии дорожке, и быстрым шагом прошла вдоль стены дома к нашей черной лестнице. Вино ударило мне в голову, я чувствовала, что меня качает. Мне пришлось остановиться и опереться на кирпичную стену слева, чтобы сохранить равновесие, причем одновременно я пыталась не обращать внимания на растущее в моей голове смятение, вызванное заявлением Хамида. Немного потеряв равновесие, я все-таки споткнулась о нижнюю ступеньку и ударилась голенью о перила так больно, что слезы брызнули из глаз. Хромая по железной лестнице, я проклинала себя и уже на кухне, спустив джинсы, увидела, что удар растек кожу. Сквозь рану сочилась кровь, и на ноге наливался синяк. Боль гудела, как зловредный камертон. Наверняка задета кость. Я принялась грязно ругаться про себя. Забавно, что поток отборной брани действует как моментальное болеутоляющее средство. По крайней мере, боль выгнала из моей головы мысли о Хамиде. «А, привет, Руфь, ты уже вернулась?» Я посмотрела мутным взором и увидела Людгера в джинсах, но без рубашки. За ним стояла неопрятного вида девушка в футболке и трусиках. С немытой головой и большим приоткрытым ртом она выглядела весьма угрюмо. «Это Ильза, ей негде остановиться. Не мог же я ее не пустить?» История Евы Делекторской. Нью-Йорк, 1941 год. Ромар был сильным и незамысловатым любовником во всем, за исключением одного. Когда они с Евой занимались любовью, он в какой-то момент выходил из нее, садился на пятки, подминая под себя все, какие были одеяла, простыни и покрывала, и смотрел на молодую женщину, раскинувшуюся перед ним голой на кровати, потом разглядывал свою блестящую припухлость, а после, через секунду или две, нацелив свой стоящий пенис, медленно и осторожно входил в нее снова. Ева начала думать, уж не возбуждает ли его вхождение в нее сильнее, чем конечный оргазм. Однажды, когда Ромер проделал это с ней во второй раз подряд, она сказала любовнику: «Имей в виду, я не буду вот так ждать тебя вечно». Ему пришлось впредь довольствоваться одним выходом. Хотя, надо признать, сам по себе маневр этот Еве был довольно приятен. В то утро они занимались любовью быстро, с удовольствием и без перерывов. Они остановились в Медевилле, пригороде Олбани, штат Нью-Йорк, в гостинице «Уиндермер», что на Маркер-стрит. Потом Ева одевалась, а Ромер, заложив руки за голову, голый развалился на кровати коленками вверх, подобрав под себя простыни. Ева пристегнула чулки и надела юбку. «Ты надолго?» — спросил Ромер. «На полчаса». «Ты так и не говорила с ним?» «После той первой встречи больше не говорила. Он думает, что я из Бостона и работаю в NBC». Ева застегнула жакет и поправила волосы. «Так я целый день здесь пролежу», — произнес Ромер, встал с кровати и пошлепал в ванную. «Встретимся на вокзале», — сказала она, взяв сумочку и газету «Геральд Трибьюн» и послав ему воздушный поцелуй. Но когда Ромер закрыл за собой дверь, Ева положила сумочку и газету на пол и быстро проверила карманы его пиджака, висевшего за дверью. В бумажнике было полно долларов, но более ничего существенного. Ева проверила его портфель. 5 различных газет, 3 американские, 1 испанская, 1 канадская. «Яблоко», книга «Тесс» из рода Дербервилей и свернутый галстук. Она не была уверена, стоит ли это делать. Уж Еве-то было хорошо известно, что Ромер никогда не оставлял ничего интересного или секретного, и к тому же сроду ничего не записывал. Но ей показалось, что Ромер почти ожидал такого поступка с ее стороны, думая, что она вряд ли поленится и упустит подвернувшуюся возможность. Ева была уверена, что он сам поступал таким же образом по отношению к ней. Поэтому, как только выпадал подходящий момент, она все просматривала, проверяла и шарила где только можно. Ева спустилась вниз в кофейню. Стены кофейни были отделаны темно-коричневым деревом, а по обеим стенам сделаны небольшие кабинеты с сиденьями, обитыми красной кожей. Выставленные в витрине кексы, пирожные, рогалики заставили ее в который уже раз восхититься американским расточительством и щедростью во всем, что касалось еды и питья. Ева представила себе завтрак, ожидавший ее в этой кофейне при гостинице, и сравнила его с последним завтраком, съеденным ею в Англии, в Ливерпуле, перед отплытием в Канаду. Чашка чаю, два тонких кусочка жареного хлеба, намазанных маргарином и разбавленным водой малиновым джемом. Ева была голодна. «Все этот секс», — подумала она, и потому попросила принести яичницу с беконом и картофелем, пока жена хозяина наливала ей в чашку дымящийся кофе. «Кофе можно пить столько, сколько выпьете, мисс», — напомнила она Еве без всякой на то необходимости. Вывески повсюду оповещали об этом щедром даре. «Спасибо вам», — сказала Ева, отчего-то смутившись. Прежде чем в дверях появился Уилбур Джонсон, она жадно и быстро расправилась с завтраком и успела выпить две чашки бесплатного кофе. Этот человек был директором-владельцем Медевильской радиостанции VNLR «Новая жизнь», одной из двух подчиненных станций, которые вела Ева. Она заметила, как Джонсон показался в двери, держа шляпу в руке, поискал взглядом, где она сидит, немного поколебался и зашел в кофейню. «Еще один посетитель. Не подумайте ничего такого, просто ищет место, где можно сесть». Ева встала и вышла из своего кабинета, оставив трибюн на сиденье, направилась к кассе, чтобы расплатиться. Джонсон тут же сел на ее место. Ева заплатила, вышла из кофейни под лучи октябрьского солнца и двинулась по Маркер-стрит в сторону железнодорожного вокзала. В трибюн был вложен размноженный на ротопринте выпуск новостей агентства под названием «Трансокеанская пресса», на которой работала Ева. В выпуск вошли сообщения из немецких, французских и испанских газет о возвращении в Ля-Рушель после удачного похода подводной лодки У-549, той самой подводной лодки, которая неделю назад торпедировала миноносец ВМС США Керни, в результате чего 11 американских моряков погибли. Керни с серьезными повреждениями еле дошел до Рейкьявика в Исландии. В новостях, оставленных Евой, особо подчеркивалось, что при швартовке в Ля-Рушеле на боевой рубке У-549 отчетливо были видны нанесенные свежей краской 11 звездно-полосатых флагов. Радиослушатели «Новой жизни» должны были первыми услышать об этом. Уилбур Джонсон, верный последователь нового курса, сторонник Рузвельта и обожатель Черчилля, только что женился на англичанке. На обратном пути в Нью-Йорк Ева и Ромер сели в поезде друг напротив друга. Ромер мечтательно смотрел на нее, положив кулак под подбородок. «Тебя следовало бы оштрафовать за непристойные мысли», — сказала Ева. «Когда ты едешь в следующий раз?» Она задумалась. Другая ее радиостанция находилась на самом севере, в городке под названием Франклин Форкс, близ Барлингтона, недалеко от канадской границы. Руководил ею Пол Витольдский, неразговорчивый поляк, у которого близкие погибли в Варшаве в 1939 году, ярый антифашист. Витольдского обязательно нужно повидать, она не была у него уже месяц. Думаю, через неделю, не позже. Поезжай на 2 дня и забронируй номер на 2. Слушаюсь, сэр. В Нью-Йорке им редко удавалось провести ночь вместе. Там было слишком много лишних глаз и ушей. Поэтому Ромер с удовольствием сопровождал Еву в поездках за пределы города, ведь в провинции их никто не знал. «А что ты будешь делать сегодня?» «Большая встреча в главной конторе. Интересное развитие событий в Южной Америке, кажется. А ты?» «Я обедаю с Ангусом Вульфом». «Старина Ангус. Передай ему от меня привет». Ромер вышел из такси на Манхэттене у Рокфеллер-центра, где британский центр координации безопасности БЦКБ, как его обходительно назвали, занимал 2 полных этажа. Ева побывала там однажды и была удивлена количеством работавших в нем людей. Кабинеты за кабинетами, секретари, сотрудники, снующие повсюду, печатные машинки, телефоны, телетайпы, сотни людей, занятых, как ей показалось, по-настоящему большим бизнесом. Настоящая шпионская корпорация со штабом в Нью-Йорке. Вот интересно, что сказала бы британское правительство, если бы сотни сотрудников американской разведки заняли здание, скажем, на Оксфорд-стрит? Да уж, английские власти вряд ли бы проявили терпимость. А американцы, казалось, совсем мирились, ничему не возражали, и британский центр координации безопасности, соответственно, вовсю разрастался. Тем не менее, Ромер, все еще официально оставаясь вне системы, старался рассредоточить свою команду или держать ее членов на приличном расстоянии от этого центра. Сильвия работала там, а Блайтсвуд — на радиостанции университета Вашингтона. Ли. Ангус Вульф, бывший сотрудник Рейтера в агентстве зарубежных новостей ОНА, а Ева с Морисом Девера руководили работой группы переводчиков в трансокеанской прессе в небольшом американском телеграфном агентстве. Почти точные копии агентства Наделя, которая специализировалась на латиноамериканских и южноамериканских новостях. Это агентство было без лишней огласки приобретено британским центром координации безопасности через американских посредников для Ромера в конце 1940 года. Ромер прибыл в Нью-Йорк в августе того же года, чтобы организовать все на месте. Ева вместе с командой последовала за ним месяцем позже, сначала в Канаду, в Торонто, потом в Нью-Йорк. Из-за проезжавшего мимо автобуса ее такси задержалось на месте. Пока водитель снова заводил мотор, Ева повернулась и через заднее стекло наблюдала, как Ромер широким шагом шел к главному входу в центр, проворно пробираясь в толпе покупателей и зевак. Внезапно она почувствовала нежность. Для всего остального мира Ромер именно такой и есть. Мелькнула у нее немного абсурдная мысль. Деловой человек в костюме с портфелем. Вот он спешит войти в небоскреб. Она одна имеет право на него, ибо только ей доступна вся правда о странном человеке. От этой мысли ей стало радостно. «Лукас Ромер! Кто бы мог подумать?» Ангус Вульф договорился встретиться с ней в ресторане на углу Лексингтон-авеню и 63-й улицы. Ива пришла заранее и заказала себе сухой мартини. При появлении Ангуса у входа возникла небольшая заминка. Пришлось отодвигать стулья. Официанты в нерешительности топтались на месте, пока Ангус преодолевал входную дверь. Искривленное тело с двумя расставленными в стороны клюшками в руках, решительно пробираясь к столу, за которым его ждала Ева. С трудом переведя дыхание, он опустился на стул, отказавшись от помощи со стороны персонала, и аккуратно повесил свои клюшки на спинку соседнего стула. «Ив, дорогая моя, ты выглядишь блестяще!» Непонятно, почему Ева покраснела так, словно он разгадал ее секрет, и пробормотала что-то насчет приближающихся холодов. «Чепуха!» — сказал Ангус. «Ты выглядишь просто великолепно!» На фоне маленького уродливого тела симпатичное лицо Ангуса казалось непропорционально большим. Он был способен на длинные, экстравагантные комплименты, которые произносил с придыханием, словно лишний раз сожалея о своей инвалидности. Он закурил и заказал выпивку. «Нужно отметить успех», — сказал он. «Даже так? У нас что, дела неожиданно пошли в гору?» «Не то чтобы очень сильно», — сказал он, — «но нам удалось закрыть митинг Комитета Америка прежде всего в Филадельфии». В офисе организаторов было найдено 2000 фотографий Гера Гитлера. Разгневанные протесты, обвинения в фабрикации дела, ну, все же маленькая победа. Об этом будет сегодня в сообщениях агентства зарубежных новостей, если кому из твоих людей понадобится. Ева согласилась, что, возможно, понадобится. Ангус расспросил ее о жизни в трансокеанской прессе, и они непринужденно поболтали о работе. Ева пожаловалась, что она разочарована реакцией на сообщение о нападении на миноносец Керни. Все в трансокеанской прессе считали это сообщение удачей, думали, что оно вызовет гораздо более сильную реакцию. Ева рассказала Ангусу обо всех последующих сообщениях, написанных для того, чтобы вызвать чуть больше возмущения. «Но», — заключила она, — «никому, как оказалось, это не интересно. Немецкая подлодка убивает 11 американских моряков, а им хоть бы что». «Они просто не хотят участвовать в нашей мерзкой европейской войне, дорогая. Ты должна это понять». Они заказали бифштексы на косточке с жареным картофелем. Все те же ненасытные англичане, и осмотрительно поговорили об интервенционистах и изоляционистах, об отце Кофлине и о Комитете Америка прежде всего, о давлении со стороны Лондона, о досадном бездействии Рузвельта и так далее. «А что с нашим уважаемым руководителем? Ты давно видела его?» — спросил Ангус. «Сегодня утром», — ответила Ева, не задумываясь, — «он шел в главную контору». «А я думал, что его нет в городе». «Он собирался на какую-то большую встречу», — сказала Ева, игнорируя намек Ангуса. «У меня сложилось впечатление, что там им не очень довольны», — заметил тот. «Там всегда им не очень довольны», — сказала она легкомысленно. «Ему так больше нравится». «Они не понимают, что его сила в непредсказуемости». «Ты очень лояльна к нему. Я впечатлен», — понимающе произнес Ангус. Ева сразу же пожалела о сказанном, но она неожиданно разволновалась и вместо того, чтобы замолчать, продолжала говорить. «Я имею в виду, что ему нравится принимать вызов». «Понимаешь, нравится преодолевать трудности. Он считает, что это заставляет людей проявлять свои лучшие качества. Ему кажется, что у него так все лучше получается». «Я все понял, Ив, успокойся. Нет никакой надобности оправдываться. Я с тобой согласен». Но Ева беспокоилась. Уж не заподозрил ли Ангус что-нибудь? Не сболтнула ли она чего лишнего? В Лондоне легко было быть осмотрительной, незаметной. Но здесь, в Нью-Йорке, оказалось значительно труднее встречаться постоянно, не рискуя быть замеченным. Здесь они выглядели более подозрительными, и, кроме того, на них смотрели с любопытством. Ведь Англия воевала с нацистами с июня этого года вместе со своими новыми союзниками русскими. Америка заинтересованно наблюдала за этим со стороны, но, тем не менее, продолжая жить своей жизнью. «Ну, а как вообще обстоят дела?» — спросила Ева, желая сменить тему разговора. Она ковырялась в своем бифштексе, неожиданно ей расхотелось есть. Ангус жевал, погруженный в свои мысли. Сначала он выглядел мрачно задумчивым, затем слегка озабоченным, словно сам того не желая, принес дурную весть. «Дела», — сказал он, чопорно промокая рот салфеткой. «Дела все те же». «По правде говоря, я не думаю, что что-нибудь изменится». Ангус рассказал Еве о Рузвельте, о том, что он не рискует поставить вопрос о вступлении в войну на голосование в Конгрессе. Президент абсолютно уверен, что проиграет, поэтому все должно оставаться в тайне, делаться с хитростью не напролом. Он объяснил, что лобби изоляционистов чрезвычайно сильное, чрезвычайно. «Держите наших парней подальше от этой европейской трясины». Ангус попытался изобразить американский акцент, но сделал это неудачно. «Они будут снабжать нас оружием, и помогать по мере возможности, пока мы будем держаться, но ты же знаешь...» Он снова принялся за свое мясо. Ева внезапно почувствовала бессилие. Она почти полностью упала духом после всего, что услышала. Если дело обстоит именно так, тогда к чему все то, чем они занимались? Все эти радиостанции, газеты, телеграфные агентства, все эти попытки изменить общественное мнение, статьи и колонки, ученые-мужи, знаменитые дикторы. Ведь все эти усилия предпринимались с целью заставить Америку вступить в войну. Однако, похоже, вся эта листья обхаживания, все уговоры и убеждения напрасны, если не могут заставить Рузвельта начать действовать. «Мы должны делать все, что от нас зависит, Ив», — сказал Ангус бодрым тоном, как будто хотел смягчить свой цинизм и поднять ей настроение. «Но если Адольф сам не объявит штатам войну, я не вижу причины, почему янки должны вступить в нее». И он улыбнулся с таким довольным видом, будто только что узнал, что ему прибавили жалование. «Мы должны понимать», — продолжил он, понижая голос и оглядываясь по сторонам, — «что мы здесь не самые долгожданные гости. Многие здесь ненавидят нас, просто терпеть не могут. Они также ненавидят и терпеть не могут Франклина Рузвельта. И он должен быть очень осторожным, очень. Но, бог мой, его ведь только что переизбрали на третий срок». «Да, но только за обещание. Я не позволю нас втянуть в войну». Ева вздохнула, а ведь сегодняшний день начался так хорошо. Ромер сказал, что в Южной Америке начинаются интересные события. «Серьезно?» Ангус попытался изобразить полное безразличие, но Ева почувствовала, что ее собеседник заинтересовался. «А более подробно он тебе ничего не говорил?» «Нет, ничего». Ева подумала, не совершила ли она еще одну ошибку. Что с ней сегодня происходит? Она, казалось, выбилась из колеи, ведь сказано... «Как волка не корми!» «Давай еще по коктейлю», — предложил Ангус. «Ешь, пей, будь счастлив, и все такое». После обеда с Ангусом Ева почему-то чувствовала себя подавленной. А еще она переживала, что в разговоре, пусть лишь намеками, выдала правду о них с Ромером. На основании нюансов живой ум Ангуса мог легко докопаться до правды. Она шла в офис трансокеанской прессы через весь город, пересекая широкие авеню, парк, Мэдисон, Пятую, постоянно ощущая вокруг себя спешку, болтовню, размах, шум и самоуверенность города, народа, страны. Она попыталась поставить себя на место молодой американки, жительницы Манхэттена, Довольной своей работой, озадаченной собственной безопасностью девушки, у которой впереди целая жизнь. Вполне возможно, что как бы она ни симпатизировала и не сопереживала Британии, ее борьбе с Гитлером, она думала бы... «Почему я должна рисковать всем, что у меня есть? Быть вовлеченной в какую-то ужасную мерзкую войну в 3000 миль отсюда?» Уже в офисе Трансокеанской прессы Ева встретила Мориса. Он разговаривал с переводчиками с чешского и испанского языков. Морис махнул ей рукой, а она зашла в свой кабинет и подумала, что в Соединенных Штатах было немало землячеств — ирландское, латиноамериканское, германское, польское, чешское, литовское и так далее. Только не хватало британского. Куда подевались американские британцы? Кто возьмется защищать их, встанет на их сторону, случись вдруг конфликт с американскими ирландцами, американскими немцами или, скажем, американскими шведами? Чтобы подбодрить себя и отвлечься от этих пораженческих мыслей, Ева занялась составлением досье к одной из своих заметок. 3 недели тому назад в разговоре с нью-йоркским корреспондентом ТАСС ее знание русского языка неожиданно очень пригодилось. Она проговорилась, притворяясь слегка выпившей, что в королевских ВМС уже якобы приблизится к завершению испытания глубинных бомб нового типа. Мощность взрыва их прямо пропорционально зависит от глубины. Чем глубже бомба взрывалась, тем мощнее был взрыв. От этих бомб подводным лодкам было просто не спрятаться. Корреспондент ТАСС отнесся к сообщению весьма скептически. 2 днями позже Ангус, посредством служб агентства зарубежных новостей, тайком подбросил этот материал в «Нью-Йорк-Пост». Корреспондент ТАСС позвонил, чтобы извиниться, и сказал, что он телеграфом отправил статью в Москву. Стоило материалу появиться в русских газетах, как британские газеты и телеграфные агентства подхватили его и отправили телеграфом назад в США. Круг замкнулся. На Евином столе были разложены вырезки из Daily News, Herald Tribune и Boston Globe. Новая, более мощная бомба для борьбы с подводными лодками. Теперь этот материал прочтут немцы, поскольку это уже американская статья. Может быть, экипажи подводных лодок получат инструкцию быть более осторожными на подходе к конвоям. Может быть, это ослабит моральный дух немецких подводников. Может быть, американцы чуть сильнее ощутят узы родства с отважными британцами. Может быть, но если верить Ангусу, то все это было пустой тратой времени. Несколькими днями позже Морис Девера зашел в кабинет Евы в Трансокеанской прессе и протянул ей вырезку статьи из газеты «Вашингтон-Пост». Статья называлась «Русский профессор покончил с собой в вашингтонском отеле». Ева быстро пробежала ее глазами. Русского звали Александр Некич. Он эмигрировал в США в 1938 году с женой и 2 дочерьми и работал адъюнкт-профессором на кафедре международных отношений в университете Джона Хопкинса. Полиция была озадачена тем фактом, что он выбрал для самоубийства самый захудалый отель. «Мне это ни о чем не говорит», — сказала Ева. «Ты когда-нибудь слышала о Некиче?» «Нет». «Твои друзья из ТАСС когда-нибудь упоминали о нем?» «Нет, но я могу спросить их». В тоне Мориса было что-то необычное. Вместо мягкой обходительности появилась непривычная жесткость. «А это важно?» — спросила Ева. Морис сел и немного расслабился. Он объяснил, что Некич был высокопоставленным офицером НКВД. Он сбежал в США после сталинской чистки 1937 года. Они сделали его профессором чисто формально. Некич никогда не преподавал. Несомненно, он кладезь информации, был кладезью информации, что касается советских шпионов здесь, в Соединенных Штатах. Морис сделал паузу. И в Британии тоже. Вот почему мы проявляли к нему большой интерес. «Мне казалось, что мы все теперь сражаемся на одной стороне», — сказала Ева, понимая, насколько наивно прозвучали ее слова. «Ну, так оно и есть». «Но посмотри на нас! Что мы здесь делаем?» «Черного кобеля не отмоешь добела?» «Абсолютно точно. Тебе всегда будет интересно, что затевают твои друзья». И тут ей пришла в голову мысль. «А почему тебя беспокоит этот погибший русский? Это ведь не твой материал, не так ли?» Морис забрал вырезку. Я планировал встретиться с ним на следующей неделе. Некич собирался рассказать нам о том, что происходит в Англии. Американцы получили от него все, что хотели. Очевидно, что у него были интересные новости и для нас. Слишком поздно? Да, очень неудобно. Что ты имеешь в виду? Я бы сказал, что все выглядит очень подозрительно, как будто кто-то не хотел, чтобы Некич разговаривал с нами. И поэтому он покончил с собой, очень вовремя. Морис слегка ухмыльнулся. «Они чертовски ловкие, эти русские». Некич выстрелил себе в голову в запертом номере гостиницы. Пистолет в руке, ключи в замке, окна закрыты. Но когда все выглядит по правилам, по высшему разряду, натуральным самоубийством, то обычно оно таковым не является. «Интересно, — подумала Ева, — почему он мне все это рассказывает?» «Они выслеживали его с 38-го года, — продолжил Морис. И, наконец, достали. Жалко, что не смогли подождать еще недельку. Он скорчил насмешливо грустную гримасу. Я так мечтала о встрече с господином Некичем». Ева промолчала. Все это было для нее внове. Ей стало интересно, бывал ли Ромер на подобных встречах. Насколько ей было известно, они с Морисом должны были заниматься только трансокеанской прессой. «Хотя», — подумала она, — «откуда мне знать?» «Люди из ТАСС не упоминали о каких-нибудь новых лицах в городе?» «При мне нет». «Окажи мне услугу, Ив. Позвони своим русским друзьям, послушай, что они говорят о смерти Некича». «Хорошо. Но они всего лишь журналисты». «Никто в наше время не может быть всего лишь». «Правило Ромера?» Он прищелкнул пальцами и встал. «Твоя заметка «Учение немецкого военного флота у берегов Аргентины» пошла хорошо. Она вызвала большое недовольство в Южной Америке. Протесты посыпались отовсюду». «Вот и замечательно», — сказала она уныло, — «курочка по зернышку клюет». «Не грусти, Ив. Кстати, наш великий всемогущий хочет видеть тебя в закусочной Эльдорадо через 15 минут». Ева прождала Ромера в закусочной целый час. Эти встречи по служебной надобности казались ей очень странными. Так хотелось поцеловать его, коснуться его лица, подержаться с ним за руки. Но вместо этого они обязаны были соблюдать правила приличия. «Извини, что опоздал», — сказал Ромер, садясь напротив. «Ты знаешь, такого еще не было в Нью-Йорке, но мне кажется, за мной был хвост. Может быть, даже два. Мне пришлось пойти в парк, чтобы убедиться в том, что я оторвался от них». «Но кто мог приставить к тебе хвост?» Ева протянула под столом ногу и потерлась носком туфли об его икру. «ФБР», — Ромер улыбнулся. «Мне кажется, Гувер озабочен ростом наших рядов. Ты видела британский центр? Монстр из романа «Франкенштейн». Эй, ты лучше прекрати это, а то я возбуждаюсь». Он заказал кофе, я бы попросила еще одну пепси-колу. «У меня есть для тебя дело», — сказал Ромер. Она прикрыла рот пальцами и тихо произнесла: «Лукас, я так соскучилась». Ромер пристально посмотрел на нее. Она выпрямилась. «Я хочу, чтобы ты съездила в Вашингтон и познакомилась там с человеком по имени Мейсон Хардинг. Он работает в пресс-центре Гарри Гопкинса». Ева прекрасно знала, кем был Гарри Гопкинс, правой рукой Рузвельта. Номинально его должность называлась «министр торговли», но на самом деле он был советником ФДР, его посланником, помощником, глазами и ушами. «Итак, я должна познакомиться с Мейсоном Хардингом. Зачем?» «Обратись в пресс-центр. Скажи, что ты хочешь взять интервью у Гопкинса для трансокеанской прессы. Возможно, тебе ответят отказом, но кто знает. Главное — это выйти на Хардинга». «И что потом?» «Я тебе скажу». Ева почувствовала легкий трепет приятного ожидания. То же самое ощущение она испытала, когда Ромер в Прэнсл отправил ее одну в город. Странная мысль пришла ей на ум. «А может быть, мне на роду было написано стать шпионкой?» «Когда мне ехать?» «Завтра. Договорись обо всем сегодня». Ромер передал ей клочок бумаги с вашингтонским номером телефона. «Это прямой номер Хардинга. Найди хорошую гостиницу. Может быть, я появлюсь и нанесу тебе визит. Вашингтон — интересный город». И тут она вспомнила о вопросах Мориса. «Ты знаешь что-нибудь об убийстве Некича?» Наступила короткая пауза. «Кто тебе сказал об этом?» «Об этом было напечатано в «Вашингтон-Пост». Морис спрашивал меня, он хотел знать, говорят ли что-нибудь об этом мои друзья и Стас. А при чем здесь Морис?» «Я не знаю». Ева почти физически ощущала, как работал его мозг. Сознание Ромера нащупало какую-то связь, какое-то сопряжение, которое показалось ему странным. Выражение его лица изменилось. Он надул губы и скорчил гримасу. «Зачем Морису Девере интересоваться убийством, совершенным НКВД?» «Так это все-таки было убийство, а не самоубийство». Ева пожала плечами. «Он сказал мне, что должен был встретиться с этим человеком, Некичем». «Ты уверена?» Она заметила, что Ромеру все это показалось необычным. «Я должен был встретиться с ним сам». «Может быть, вы оба должны были сделать это, а я просто не очень поняла Мориса». «Я ему позвоню». «Послушай, мне нужно идти». Ромер наклонился вперед. «Позвони мне сразу, как войдешь в контакт с Хардингом». Он поднес чашку с кофе к губам и тихо сказал ей что-то ласковое. Еве очень хотелось понять, что, но она не смогла разобрать слов. «Всегда прикрывай свой рот, когда нужно передать что-то важное». Это было еще одно правило Ромера, направленное против тех, кто читал по губам. «Мы назовем это операция Эльдорадо. Хардинг будет золотом». Он поставил чашку на стол и пошел заплатить по счету.